«Вы, гражданин лейтенант, пишите, я все расскажу, как на духу. Врать не стану, себе дороже. Только все точно запишите. Проверять не стану, я же неграмотный. Не обманите, гражданин лейтенант». «Запишем, запишем», — обещаю я, протирая шариковую ручку о край стола. «Как прикажете величать вас?» «Да как назовете, так и будет. Я за свою жизнь столько имен переменял, всех не упомнишь. А про клички даже разговора нет». «Как?» «А вы, гражданин лейтенант, не злитесь. Злость в вашем деле плохой помощник. Не вы ко мне с повесткой пришли, а я к вам с повинной. Если без имени нельзя, то пишите. Меченый». Эту кличку я после драки у ресторана получил. Шрам до сих пор чешется. Вздыхаю, немного злюсь. Повезло сегодня, нечего сказать. С утра, как только появился на работе, приперся у гробов и попросил поработать с клиентом. У самого, мол, времени не хватает. Да и клиент, по словам капитана, по нашей пи-линии. Вывожу в верхней строчке листа «Явка с повинной». Число такое-то, год такой-то, кличка меченый. Я слушаю, слушаю. Тормознутый клиент пошел. Другой бы наговорил давно, этот все чешется, да пастью щелкает. Раз пришел, да еще грамоте не обучен. Будь добр, языком ворочай, а не мух лови. Так и я и говорю, гражданин начальник. Любил я его очень. Извините, не понял. За что мне такое? Любил, говорю, всей душой. Горло готов был за него любому перегрызть. И грыз. Не дай бог, кто искоса взглянет. Я уж на взводе. Вот такой он был мужик. Был? Почему был? А вы меня, гражданин лейтенант, на слово не ловите. Всему свое время. Не хочу повторяться, но мы не на допросе. Что расскажу, то и на суде рассмотрят. Что мое, то возьму. А чужие мокрухи на меня не навесите. Извините, продолжайте. Любил, да. Не подумайте ничего плохого. Любовь ведь, она разная бывает. Кто в подворотню с первого взгляда бежит, а кто всю жизнь на расстоянии любит. Он меня, можно сказать, на помойке подобрал. Домой привел, вымыл, накормил. Сказал, живи. Я и остался. Куда мне улицу с моей-то мордой? М-да. Внешность у вас необычная, неординарная, я бы заметил. Дальше. Спал, правда, на диване в гостиной. Чего не было, того не было, врать не стану. Я-то, конечно, хотел ему за заботу и ласку отплатить, но не успел. Вон ведь как получилось. Душевный человек к руке не допускал. Говорил, что это старорежимные штучки. Тапочки тоже носить запрещал. Мол, я ему не привратник, а просто товарищ, с которым интересно пообщаться. За жизнь, так сказать, поговорить. Вот такой человек он был. Бывало, сидим у камина, и анекдоты друг другу похабные. Мне факты нужны. А я пока что одну лирику записываю. Мы не на литературных встречах. Давайте поконкретнее. А я конкретно и говорю. Иван, Ваней его звали. В каком-то институте научном работал. Я в названиях не разбираюсь, что-то связанное с атомной структурой строения клетки. Для меня это лес темный, хуже свалки. Ну, что из вашего окна виднеется. Работал он много. Часто на дом бумажки брал, портфелями таскал. Аппаратуру разную тоже, ящиками. У него в подвале цельная лаборатория была. Все из института? делаю пометку в еженедельнике. Ребятам из отдела по крупным хищениям сведения обязательно пригодятся. Вот вы как, гражданин лейтенант. Я ж вам по-хорошему, а вы? Другу вашему от этого хуже не станет, а соучастники должны быть наказаны. Так что там дальше про подвалы-то? Я в тот черный день за ним в подвал увязался. Можно салфетку? Извините, грустные воспоминания. Я очень впечатлительный. Ничего, с каждым бывает. Только слез в этом кабинете и не хватало. Заглянет кто, увидит. Доказывай потом, что телефонный справочник просто так на столе лежит, а клиент от избытка впечатлений заливается. Простите, просто знаете, живешь с человеком, а потом в один день происходят события, которые навсегда разлучают вас. И надежды встретиться практически никакой. На чем мы остановились? Ах, да. Спустился я за ним в подвал. Сел в сторонке, чтобы не мешать. А Иван какой-то весь взвинченный был. Никогда его раньше таким не видел. Я уж грешным делом подумал, может, отравился чем? Вскрытие показало, что смерть наступила не от отравления, если это вас успокоит. Спасибо, гражданин лейтенант. Сняли груз с души, вот. Мечется он по подвалу, то к одному оборудованию подбежит, на кнопочку нажмет, то к другому ящику за рычажочек дернет, бумажками шуршит, калькулятором щелкает, на меня не смотрит, словно и нет рядом. Ну, мне не обидно, понимаю, человек работает, мысль в нем бурлит, через край выплескивает. Знаете, как в стихах, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг. Извините, а вы действительно неграмотный или издеваетесь? Пожили бы вы, гражданин лейтенант, с таким человеком, как Иван. Не такими стихами заговорили бы. Хорошо, продолжайте, только покороче. У меня бумага кончается. Суть важна, а не выплескивающаяся через край мысль гения. Ну, что в конце концов случилось в подвале? Была вспышка, сильная, это я помню, как во время осенней грозы. Яркий свет ослепило меня сильно, до мозга костей. Потом долбануло так, что волосы дыбом встали, и не помню ничего. Отключило полностью. И привиделось мне... Продолжайте с того момента, когда очнулись. Сновидение к делу не пришьешь. Трудно, но можно. Очнулся от сильного запаха дыма. Ну, думаю, устроил Ваня мой пожар. Надо, думаю, ноги делать, пока не поджарился или не задохнулся. У меня на дым, знаете, аллергия страшная. Чихаю без перерыва часа два. А вокруг уже пламя гудит, трещит, все взрывается, ни черта не видно. Полный, думаю, параграф. Может быть, абзац? Неверно записанные слова и все показания на смарку. Именно параграф, гражданин лейтенант. Был бы абзац, не сидел бы я сейчас перед вами и не диктовал чистосердечное признание. Так продолжать или к словам придираться будем? Пойти, что ли, к Угробову на несознательность клиента пожаловаться? Не поймет. Ведь если рассмотреть все тщательно, наш случай. Ползу на ощупь. Ползать меня жизнь научила. По свежему воздуху ползу. Тоненькая струйка пробивается. Видать, и Бог мне эту струйку послал. Через запасной выход вывалился. Спину чуть опалило, но в остальном без проблем. А в подвале уже ураган огня бушует. Тайфун пламени, температурное буйство. Как выполз прямиком к воде, ручей неподалеку там. Пламя с плеч сбить, да и охладиться после этой чертовой сауны. Последние слова в протокол не записываю. Да. К тому времени, как охладился, машины пожарные подкатили. 3 штуки. Видать, соседи вызвали. 1 профессор и 2 академика. Тоже ученые. Пожарники шланги повытаскивали, да давай все поливать. От крыши до подвала. Друг на друга кричат, интересуются, есть ли кто живой в доме. Я как дурак вокруг прыгаю, ору, что, мол, Ваня там, заживо, яичница. Поджаривается, исправляй последнее слово. Верно, гражданин лейтенант, поджаривается. Но внимание на меня со стороны пожарника полный ноль. Шарахаются от меня, как от прокаженного. Топорами своими перед носом машут. Как не пришибли, до сих пор удивляюсь. А домик Ванин уже догорает вместе с оборудованием, что он из института своего приволок. Отрываюсь на секунду от писанины и вычеркиваю из еженедельника данные для ребят из отдела крупных хищений. Когда пожарники уехали, а дом догорел, хотя, может быть, все наоборот, я всплакнул немного. Понимаете, потеря любимого человека, тоска, печать, все такое. Подумал про судьбу свою горькую и решил в город идти, к людям. Думал, раз один чудик нашелся, обогрел грязного и немытого бродягу, то и второй такой отыщется. До города пешком шел. В машины, понятно, никто дело не садит, даже дальнобойщики. Грязного, в копоти, с глазами полными слез. Чудовище настоящее. Да вы и сейчас не лучше. Это я ему в отместку за неграмотность. Я не секретарша, рука писать устала. Вам смешно, а мне столько километров топать пришлось. С ожогами да со ссадинами. Но к вечеру добрел, выдохся, умаялся. На проспект центральный вышел. Там народ обычно жалостливый гуляет. Места знакомые. Нищета и роскошь бок о бок тусуются. Кому хлеба, кому зрелищ, всем все найдется. Классовая разница нынче огромная. Мы в милиции не рассматриваем вопросы политической либо социальной несправедливости. У нас, если забыли, уголовщина. А у меня, если внимательно посмотрите на часы, скоро обед. Да-да, конечно, продолжаю. Иду это я, значит, по краю тротуара. Никого не трогаю, на людей посматриваю. Может, чудик какой взглядом пожалеет. Но чудиков в этот вечер мало было. Все больше девчонки, ну, сами знаете, какие. Да случайные прохожие. Короче. Короче. Отдышался после кросса, по проспекту иду. Тоска страшная. Вдруг чувствую, что-то толкает меня чаще обычного. Прут, словно трактора взбесившиеся. Прямо в лоб не отвернут. И даже взглядом не оценят. Раньше бывало, только бровью поведу, всякая шелупень в один миг разбегается. Со мной связываться опасно, я в злобе нервный, а тут... Каждый урод норовит пихнуть. Что, думаю, за странности? Дай, думаю, на себя в витрину посмотрю. Оценю, так сказать, остаточные визуальные возможности. Подбегаю, смотрю... И просто обалдеваю. Поверите или нет, гражданин лейтенант, не вижу тела своего, в том числе и любимой физиономии. Завыл я от беды такой несправедливой, да понял все разом, Ванечка мой опасными опытами занимался. На научном уровне, мне неведомом. Да только со своими опытами сам спалился и меня невидимым сделал. Что вы испытали в тот момент? Это не для протокола. Мне по-человечески интересно. Я тоже иногда встаю и с утра себя в зеркало не узнаю. Но так не переживаю. Пустота. Космическая пустота, гражданин начальник. Тяжело знать, что ты вроде бы как бы и есть, но для всего остального мира тебя просто не существует. Невероятно сложно понять сей факт. Вокруг целый мир с улицами, подворотнями, с мусорными свалками в конце концов. Но все это для других, не для тебя. Испугался я. И что дальше? Дальше? Решил я ночь переждать, на чудо надеялся. Думаю, проснусь, пройдет все, забудется, как кошмар. Нашел стройку заброшенную, через дыру забрался в вагончик строителей. Свернулся на фуфайках калачиком, поскулил с горя, как щенок всеми брошенный, да заснул. А утром? Без изменений, гражданин лейтенант. Только, знаете, почувствовал себя, как бы сказать, прозревшим. Смешно, правда? Словно увидел этот мир другими глазами. Он ведь так прекрасен, мир. Каждый солнечный луч, каждый день. Обед, время, бумага. А, да-да-да. Проснулся я и осознал, что есть мое существо, кара Божия. Расплата за грехи старые. Что дальше, думаю? Надо как-то к жизни приспосабливаться. Видим, не видим, какая разница? Кушать в любых ситуациях хочется. Думал, с этим делом у меня проблем не будет. Захочешь в любой ресторан, только пузо успевай набить. Необлученная еда просвечивается, показывая, что и я достаточно подкован в научных познаниях. Верно, гражданин лейтенант, еще как просвечивается. На первом же гоп-стопе прокололся. Знаете, армянский ресторанчик, что в юго-западном районе, туда нелегкая занесла. Поотирался немного, примериваясь. Храбрости набрался. За буржуем толстым внутрь зашел. Двери там автоматические. Еле проскочить успел. Чуть не защемило. Меж столов, накрытых для какого-то банкета, прошвырнулся. Аж слюной подавился. В животе урчит, зубы скрипят. Горло влаги просит. Мне бы и подождать, перетерпеть немного. Но не выдержал. Схватил первое, что попалось. И, если не ошибаюсь, рябчик, запеченный в собственном соку под ананасом. Не ошибаетесь. Не забыть предупредить ребят из соседнего отделения. Пусть закрывают дело о поножовщине в армянском ресторане. Славное дело. Народ перестрелял друг друга только из-за того, что у кого-то с тарелки рябчика смахнули. 10 трупов, не считая шеф-повара. Верите, гражданин лейтенант, даже не прожевал, одним разом проглотил. Не верите? Ну, наверное, вы никогда не испытывали столь гнетущее чувство голода. Что там началось? Крики, шум, стрельба? Столовые ножи в ход пошли? И все в меня, все, простите, в содержимое моего желудка. Какие бездушные злые люди! И если позволите, я внесу в протокол стоимость рябчика. $230 без ананаса. Продолжайте. Еле ноги унес. Чудом смерти избежал. Но впредь решил быть умнее. По ночам стал работать. Нет, до помоек не опустился. Ну, конечно, скажете вы, в мусорных бачках много вкусного можно найти. Ну и не забывайте, что у меня тоже есть чувство собственного достоинства. Мы хоть и не графских пород, но цену себе знаем. После нескольких неудачных проб и ошибок, как тут не вспомнить уважаемого Александра Сергеевича, судьба, наконец, улыбнулась мне колбасным заводом. С этого места поподробнее, прошу я, пододвигая поближе тоненькую папочку, в которой собраны бумаги по хищению на колбасных заводах области в особо крупных размерах. Ребята из соседнего кабинета попросили на досуге посмотреть. Слишком уж все странно и непонятно на колбасных заводах области. Можно и поподробнее. Мне, гражданин лейтенант, скрывать нечего. Пробрался я на завод обычным путем. Как весь нормальный народ ходит. Через дыру в заборе и прямиком в цех готовой продукции. Мне продолжать или сначала на обед сходите? И чего там только нет, гражданин лейтенант. Колбаска вареная, колбаска копченая, бекончик, шейка, вырезка, сосиски, сардельки с чесноком и сыром, с креветками и салом, толстая и тонкая, длинная и короткая, съедобная и сущая трава, в сеточке и в вакууме, и все тащат. Минуту, я концентрируюсь на работе. Баобабова меня научила несколькими индийским штучкам, которые напрочь иссушают желудочный сок и разглаживают неуемные чувства аппетита у молодых лейтенантов. Что значит «тащат»? Мне факты нужны? Факты, гражданин лейтенант, я отправил вам письмом 3 недели назад. Там и фамилии, и явки, и пароли. Так это вы? Тесен мир, ох, как тесен! А мы розыск на осведомителя объявили. Неделю по почтам засады устраивали, а он в это время вон где находился. Единственная отрицательная черта складов готовой продукции, гражданин лейтенант, холодно очень. Ну, сами понимаете, то, что на мне, сильно в холода не согреет. После пожара одни дырки остались. Только с сервелатом и согревался. Бывало, набьешь живот, разляжешься на полу и до утра цветные сны смотришь. Думаю, это были самые прекрасные дни в моей жизни. И много вы уничтожили готовой продукции? Ожидая ответа, нахожу в бумагах 3-значную цифру тоннажа. Если все сойдется, то дело о хищениях на колбасных заводах области можно считать закрытым. Беру преступника, не отходя от рабочего места. За 5 дней много колбасы не съешь. Прикрыли лавочку, сам виноват, пожадничал. Это как? За 5 дней 3-значную цифру тоннажа при всем желании не слопать. Значит, преступника надо искать и в другом месте. Да мне бы жить, поживать, судьбинушку горькую докторской колбаской заедать. Да захотел я корешкам своим, таким же бездомным паразитам, сюрпризы сделать, угостить по-барски. Набрал ветчины, 4 палки. Через плечо связку, да через проходную. Нет, гражданин лейтенант, через дыру опасно, повязать запросто могут. Через проходную лучше. Это вам совет бесплатный на будущее. Обойдусь. Но за умный совет спасибо. И как же вы попались? Глупо, можно сказать. Как известно, с полным желудком притупляется чувство не только страха, но и опасности. Не рассчитал сил своих. Нюх потерял от духа сосисочного. На проходной ваш брат-мент в засаде сидел. Со всех стволов по ветчине залпом дали. И не один раз. Хорошо хоть хватило у меня ума добычу бросить. Да под шумок через дыру заборную уйти от облавы. Подождите, один звонок сделать надо. Набираю номер, посматриваю на клиента, не вспугнуть бы. Алло, Пономарев это, из отдела ПИ. Там у вас проходит дело о бегающем беконе. Ну, то самое, за которое всю нашу засаду на пенсию раньше времени отправили, за коллективное галлюцинирование. Есть такое? Я его у вас заберу. Да, с Сугробовым согласую. Да. Но есть у меня кое-какие наметки. Ну, конечно. Будут результаты, первыми узнаете. Всего. Давайте вернемся к нашим беконам. К сожалению, к беконам и к колбасам я уже не вернулся. Жизнь — штука своенравная. Когда после трехдневной отсидки по подвалам решил обратно вернуться, дыру в заборе заделали, а через проходную пройти не смог. Штуку какую-то иностранную поставили с жужжалкой. Больше одного человека с баулами не пропускает. Поэтому решил я отправиться на торговые базы. Там для нашего невидимого брата раздолье. Накидаешь шуб песцовых на пол — рай! С едой, правда, трудновато. Но к тому времени я уже по ресторанным помойкам приспособился. Этот момент пропустите, пожалуйста. Поглядываю со значением на часы. Не хочется портить аппетит разными некачественными и скоропортящимися показаниями. Сообщите лучше, что побудило вас явиться с повинной. Меня конкретно интересует, участвовали вы в разбоях, ограблениях, финансовых махинациях, в тяжких телесных избиениях и несанкционированных взломах компьютерных американских сетей. К этому повествование свое, гражданин лейтенант, и веду. Немного осталось. Вот вы все на часы и посматривайте. А у меня вся жизнь, можно сказать, перед глазами проходит. Но раз уж вы конкретику просите, будет и конкретика. Вы, наверное, слышали о дерзком ограблении банка на прошлой неделе. $1 000 000 в крупной валюте. Банда из 20 человек, вооруженная крупным автоматическим оружием. Обошлось без трупов, не считая директора банка. Но тот от переохлаждения в сауне концерт дал. Скончался, то есть. В газетах прочитали. Или знакомые менты шепнули. Враг и все. Один я работал. Мне сообщники не нужны. Но сами понимаете, зачем мне лишние рты? Разговоров на миллион, а дел на копейку. Баул с тугриками за спину и спокойно через парк в Малину. Воровской притон? Адрес? Да не притон, кусты такие в парке, Малина. Да вы кнопочку свою не жмите. Не убегу, не волнуйтесь, не для того приперся. Вот вы тут недавно, гражданин лейтенант, о причинах спрашивали. Отвечаю. Побудила меня с повинной прийти любовь к противоположному полу. Прекращаю тискать красную кнопку под столом. Возвращаюсь к насильственному диктанту. Как зеленые маньки появились, решил я по глупости, что теперь мне все дозволено. Решил в гульбу удариться. Была раньше у меня одна знакомая сучка. Попрошу не выражаться в государственном учреждении. Пристаю из-за стола с твердым намерением навести в кабинете порядок. А как мне еще ее назвать? Когда я к этой гадине с полным пакетом зелени приперся, она на меня даже не взглянула. Кусаю губы. Клиент прав. Иначе как сучкой сучку назвать нельзя. Хоть ухо режет. Но с этической точки все правильно. Продолжайте, но постарайтесь воздержаться от эпитетов. Не взглянула на меня эта, простите, ну, сами знаете кто. Повернулась задом и с каким-то кавказцем убежала. С лицом кавказской национальности. А поправляю я грехи в тексте. Не с лицом, гражданин лейтенант, а с мордой. Вот такая морда. Вы бы видели. Я его потом, конечно, вечером встретил. В темном переулке встретили мы Мурку. Простите? Поговорили по душам. Вернее, говорил я один, а он головой вертел. Я бы тоже вертел, если бы со мной голоса невидимые беседу затеяли. Именно этот случай заставил вас встать на путь исправления. Точно, в точку, в яблочко. Понял я, наконец, что не в деньгах счастье, ну, хотя они мне и не нужны никогда были. Не в количестве съеденной колбасы счастье, гражданин лейтенант, а в простом человеческом общении. О каком общении может идти речь, если я по причине неудачного опыта моего дорогого, но безвременно сгоревшего на рабочем месте Ванюши превратился в полный ноль? Пустое место, да вы и сами видите. Сочувствую, да. Такой жизни позавидовать сложно. Слишком много минусов при минимальном содержании плюсов. Вот если бы процесс был обратим, я первый встал бы в очередь к дорогому Ванюше. Что бы делал? Идеи есть. Масса идей. Например, первым делом... Простите, что? Задумался немного. Я вас понимаю. Вы, гражданин лейтенант, наверное, размышляли над тем, что сделали бы в первую очередь, окажись на моем месте. Да и не говорите, что я не прав. Технология невидимости, не будь она почившей в подвале загородного дома погибшего ученого, могла бы привнести в нашу жизнь массу удивительного. Представьте невидимого мента, проникающего на бандитский сходняк, разведчика, похищающего важные документы, невидимого укротителя тигров. Ага, невидимые тещи, начальники, налоговые инспекторы, водопроводчики. Продолжаю я, снисходительно улыбаясь. Лично у меня более глобальные планы. Давайте мы на этой веселой ноте завершим сегодняшнее чистописание. Я аккуратно записал все, что вы сообщили. Подпишитесь здесь, здесь и вот здесь. Надеюсь, вы укажете правоохранительным органам место, где спрятаны похищенные вами ценности. Здесь подписаться? А, конечно, укажу. Я ведь гражданин-лейтенант в душе честный. Мне чужого не надо. Раньше без денег обходился, а сейчас тем более. А вы меня арестуете? Арестую ли я его? Смысл? Покажет тайники, вернет все похищенное, и все? Как мне его оформлять? Как невидимку? Сделаем так. Вы сейчас сходите в туалет, это по коридору, налево. Отдохните после сдачи чистосердечных признаний и возвращайтесь. Мы подумаем, что нам делать дальше. Клиент тяжело вздыхает и направляется в указанное место. В дверях сталкивается с Баобабовой. Прапорщик, которая голыми руками плющит пули и завязывает в узел гвозди, визжит, отскакивая в сторону. И только мое вмешательство предотвращает стрельбу в кабинете отдела Пи. «Это что было, Лесик?» Баобабова пугается редко, но от испуга отходит долго. Вот и сейчас забивается в угол, дрожит вся. «Вот, держи, почитай откровение». Протягиваю Марии исписанные бумажки. Клин клином вышибают.

на место заныканных денег, раскопайте, пересчитайте и сдайте финансовую часть под расписку. А я созвонюсь с институтом. Попрошу прислать за товарищем Меченым спецтранспорт. Перед уходом Кобель под кличкой Меченый задерживается в дверях. «Знаешь, в чем сила, гражданин лейтенант?» «Сила, гражданин лейтенант, в доверии. Меченый добро помнит. Зови, если что». После ухода Меченого и Баобабовой звоню в институт и обрисовываю в общих чертах обстановку. Не с первого раза, но версию о необычности Меченого принимают и очень радуются. Им такой материал нужен. Включаю для общего фона телевизор и в ожидании Марии ворошу текущие дела. Подъездное дело. Заявление дворника прилагается. Каждый день на стенах подъезда новые неопознанные рисунки непонятного содержания. Иногда рисунки сопровождаются надписями. Осмотр следственной группы установил повышенный радиационный и нюхательный фон. Версия от отдела Пи. Рисунки есть попытка инопланетного разума выйти на контакт с жильцами подъезда. Предварительные рекомендации. Установить инфракрасные камеры слежения за внеземными формами жизни. Мусорное дело. Заявление гражданки Никодимовой. Систематическое исчезновение мужа с мусорным ведром. Выходит на 5 минут, пропадает до утра. Служебная собака Мухтар теряет след этажом ниже проживания. Там же на площадке обнаружено мусорное ведро без пропавшего. Версия от отдела Пи. Похищение инопланетянами. Предварительные рекомендации. При возвращении мужа просканировать внутренности и карманы на предмет инородных тел. В случае обнаружения частички металла, кожи, волос, прочих отпечатков изолировать объект до выяснения деталей. Куриное дело. Заявление анонимное. У гражданки Носовой, что проживает по улице Цветочной, в холодильнике незаконно проживает страус, который, по непроверенным данным, несет золотые яйца. С полученного дохода гражданка Носова не платит налог с продаж, НДС и единый социальный налог. Оперативные мероприятия. При задержании непрописанный по данному адресу страус оказал физическое сопротивление группе захвата. Имеются раненые. Обнаружены золотые яйца в количестве 3 штук. Подготовлены на реализацию. Версия от отдела Пи отсутствует. Яйца, они и у страуса яйца. Предварительные рекомендации. Передать дело в налоговую инспекцию. Страуса поселить в актовом зале отделения. Яйца передать в Эрмитаж на всеобщее обозрение. Сколько таких вот тонких папок скопилось на столе. После того, как в отделении появился отдел Пи, каждый норовит спихнуть нам с Машкой неразрешимую текучку. Считают, раз состава преступления нет, то и дело таинственное и неразрешимое. Держите, друзья, работайте, ломайте головы. А настоящего дела все нет и нет. Дело о страусе? Смешно. Разве мы об этом мечтали? Разве этим должен заниматься отдел подозрительной информации? Или летающие тарелки перелетались? Или инопланетные гуманоиды перевелись? Вряд ли. Не там ищем, не туда смотрим. Складываю папки в горку и убираю на нижнюю полку шкафа. Там место как раз для такого мусора. А настоящие дела вот здесь, наверху. Только здесь всего 3 папки. Дело о сумасшедшем русском разведчике Бэтмене. про взорванную в последний момент секретную зону, да совершенно пустая папка. Просто так, для объема. Бог, как и закон, любит вполне определенные числа. Стираю пыль с предметов, которые предположительно являются продуктами внеземного происхождения. Полная бутылка пива с запаянным наглухо горлышком. Палка колбасы, у которой под оперткой кусок чугунной канализационной трубы. Плюшевый медведь на цепи, пытающийся все время сбежать из кабинета. Электрочайник, передающий сигналы точного времени звездной системы X-2000. Кувшин, из которого все время доносятся сигналы бедствия. Картина, изображающая черный квадрат, в который можно засунуть руку и, если хорошо поковыряться, вытащить килограмм 10 картошки. Возвращается прапорщик Баобабова. На лице грусть, в глазах капельки слез. Как все прошло? Нормально, Меченого забрали, миллион тоже. Даже спасибо не сказали. Марии не позавидуешь, я ее понимаю. Раньше каждый день на линии огня, делом настоящим занималась, а сейчас целыми днями сидит в кабинете, чистит бронежилет, читает плаксивые женские романы и терпит общество молодых самодовольных лейтенантов. Ей бы пару раз стрельнуть по бегущей мишени, но начальство на происшествие нас не пускает. Начальство убеждено, что от нас больше пользы здесь, в пыльном кабинете, окна которого выходят на городскую свалку. «Бездельничаете!» Капитан Угробов легок на помине. Поглаживает сиамских котят, которых ему Машка из подвала притащила. Одно тело, две головы, два хвоста и 8 лап. Признают одного капитана. «Злые гады!» Угробов ими преступников стращает. Тыкнет пару раз в морду мохнатое страшилище. Народ мгновенно на разговоры колется. «Не вижу рабочего настроения!» Непонятно только, отчего капитан каждый раз, когда заходит в наш отдел, веселится и радуется. «Почему до сих пор не вывесили графика по раскрытию преступлений? Где объявленные в розыск? А это что такое?» Капитан Угробов пристально смотрит на прилепленный к стене плакат. На плакате в натуральную величину сам капитан Угробов в кобуре и с девушкой неземной красоты в купальнике на фоне вечернего моря. Внизу надпись «Они снова рядом». «Антураж это!» Спасает меня Машка, закрывая плакат собственным телом. Еле сдерживаю вздох восхищения. Прапорщик Баобабова в бронежилете на фоне моря выглядит, как самый настоящий прапорщик на фоне моря. Красиво! Решаю поддержать коллегу. Наглядная агитация. Инопланетяне наших женщин очень уважают за душевную красоту. «Да шутишься, Пономарев!» Капитан грозит пальцем и оттесняет Баобабову от стены. Двухголовые гады противно шипят, выпускают когти и оставляют на ценном плакате 8 рваных борозд. Теперь капитан Угробов похож на поцарапанного капитана милиции. До жизненно важных органов когти не добрались, но картину испортили. «Значит так, гвардия, хватит прохлаждаться, ноги в руки быстро в морг. Взгляните на один труп, ну, в случае необходимости вскрытие сделайте на месте. А не как в прошлый раз, сюда тащить не стоит. После этого быстро ко мне с докладом. Товарищ капитан, вспоминаю, из какого мы отдела. Мы трупами не занимаемся. Для этого убойщики есть. А у нас после обеда намечен рейд по району. В последнее время слишком много жалоб на появление неопознанных шатающихся мужчин неопределенного возраста и места работы. Народ волнуется. «Хорошо, что вы о народе беспокоитесь», — улыбается Угробов хищной улыбкой, не предвещающей ничего хорошего для сотрудников отдела ПИ. «Но приказы, лейтенант, для того и отдаются, чтобы их немедленно выполнять. Если вам станет легче, то о вашем посещении морга меня лично просил ваш знакомый». «Садовник?» — хором спрашиваем с Машкой. Про странного человека без лица мы уже стали забывать. Не звонит, не пишет, пришлет раз в неделю букет полевых ромашек с оборванными лепестками, вот и весь патронаж. «Для вас, может быть, и садовник, а для меня...» Двухголовая гадость от безделья вцепляется двумя пастями в указательный палец капитана. Угробов не теряется и пропихивает между пастями ствол пистолета. Между писком и проклятий слышен приказ немедленно убираться туда, куда послали. Обходим капитана, схватившегося не на жизнь, а на смерть, с двухголовым гадом по стенке. В отделении давно известно, если капитан занимается чем-то личным, лучше в его дела не лезть. Пристрелить, может, и не пристрелит, но на праздники работать обязательно заставит. По дороге сообщаем секретарше Лидочке о чрезвычайном происшествии, имеющем место быть в нашем кабинете. Лидочка тяжело вздыхает и забинтованными по локоть руками достает из-под стола чемодан аптечку. Лидочка тоже очень любит котят. Отделение поднимается по тревоге. Вооруженными автоматами, пистолетами и табуретками народ бежит помогать капитану, а может и двухголовому монстру. Против потока двигаться нелегко, поэтому используем черный выход. В тесном дворике какой-то умник завалил на бок большой черный плоский блин с лампочками на трех опорах. Гремят ключи, слышатся иностранные матюги. «Браток, подай ключ 30 на 90 градусов!» Виднеющиеся из-под блина ботинки говорят с неизвестным акцентом. «Надо бы, конечно, проверить, на всякий случай документы, да времени нет, морг ждет». Подсовываю необходимый ключ и спешу за удаляющейся Баобабовой. Ножищи-то у нее вон какие. Машка один шаг, а я пять, и то отстаю. По дороге прихватываю с земли необычную штуковину, похожую на домкрат. Такой блестящей, а главное необычной штуковины у нас в коллекции еще нет. А, смотри, что мужик подарил. Хвастаюсь в надежде, что у Машки поднимется настроение. Загадили двор автолюбители хреновы. Надежда, оказывается, вещь ненадежная. У напарника сегодня плохой день. Не пройти, не проехать. Лесик, выброси этот мусор в кусты и не пачкай руки. Выбросить всегда успеем. Нет у Марии тонкого чувства красоты и душевного полета. Ей бы только руки кому-нибудь выкрутить, да по башке ссадануть. Не умеет Машка видеть в обычных вещах красоты. А может, по званию не положено. Выруливаем на улицу. После уничтожения в тайге именного джипа выдавать новую машину нашему отделу посчитали слишком расточительной роскошью. Начальник гаража, правда, пообещал собрать из запчастей какое-нибудь средство передвижения. Но обещанного некоторые ждут по 3, а то и более лет. С чего бы садовник мертвыми заинтересовался? Еле успеваю за напарником. Нагретый асфальт прожигает подметки, горячий воздух душит, голову пропекает сквозь фуражку. Городу не хватает дождя, холодной газировки и решений депутатами вопроса о запрещении автомобильного движения в обеденное время. Баобабова, не замечая встречного потока, словно баржа прет вперед. Я использую образованный ею проход, не перегоняю, но и не отстаю. Затопчут. Намашку постоянно оборачивается. Непривычно видеть на улице высокую, наголо бритую девчонку в наглухо залепленном бронежилете, на котором красуются погоны прапорщика. «Что?» Из-за высокого уровня городского шума ответ Машки не слышно. Приходится притиснуться почти вплотную, чтобы услышать. «Появление на горизонте садовника не сулит нам ничего хорошего. Наверняка очередная гадость». С этим моментом я согласен. В посещении морга вообще ничего хорошего нет. Ни запаха, ни душевного тепла, ни надлежащего оформления. По дороге заскакиваем на 10 минут перекусить. Действие, продиктованное суровой необходимостью. Не думаю, чтобы после экскурсии, которая нас ожидает, поднимется аппетит. Лучше уж загодя запастись калориями. «Ну и цены!» — возмущается Мария, зачитывая французские наименования из меню, привязанного тонкой цепочкой к столу. Трехэтажное французское наименование оказывается на вкус и вид обыкновенной котлетой с макаронами. Котлеты не дожарены, макароны склеены. Компот, в котором легко обнаруживаются нефруктовые включения, пахнет хлоркой. В счете за обед обнаруживаем пункты за чистые салфетки, использованную электроэнергию, амортизацию мебели и небольшую сумму, добровольно внесенную нами на реставрацию летнего дворца местного нового русского с неразборчивой фамилией. «Вот где надо материал для работы собирать!» — ядовито шепчет Мария, попутно тыкая раскаленным от жары стволом пистолета в морду наглого охранника, пытающегося преградить нам дорогу. Вместе со стволом Баобабова пытается затолкать в рот громилы и счет за слегка покусанный обед. До морга добираемся измученными, голодными и злыми. Не радуют ни набежавшие на городское небо легкие облака, ни далекие еще раскаты грома. Ожидать близкий дождь хорошо, сидя на лавочке в городском парке, а не спускаясь в глубокие холодные подвалы морга. «Есть кто живой?» Холодные стены отражают вопрос, переадресовывают незнакомому посетителю, обрушиваясь на него гнетущим эхом. «Живой?» Какой злобный мозг придумал морги? Длинные ряды шкафов, в которых томятся в ожидании очереди на окончательную смерть человеческие оболочки. Металлические столы, хранящие на поверхности капли некогда живой крови и царапины от неудачных разрезов. Железные ящики для отходов, столики с инструментами, больше похожими на приспособления для средневековых пыток, неубранную кучу серого пепла в углу. План эвакуации посетителей и работников при пожаре? Кто придумал место, которое обязательно посетит каждый из рожденных и ныне живущих. Может, я на улице подожду? Конечно, я за равноправие во всех сферах деятельности человека, но должны же быть разумные ограничения. Раз Машка прошла курс молодого патологоанатома, пускай в одиночку разбирается. А мне нужен, во-первых, свежий воздух, во-вторых, как можно больше простора, и, в-третьих, отсутствие всякого давления на психику. Баобабова другого мнения, цепляется крепко за рукав и не отпускает меня ни на шаг. Господа оперы, из темного угла, до которого не добирается свет тусклых ламп, выходит никто иной, как наш черный благодетель, таинственный учредитель и иногда защитник сотрудников отдела ПИ. Садовник собственной персоной. Даже если учитывать, что в подвале морга достаточно прохладно, длинный утепленный плащ в летний сезон смотрится несколько нелепо. Лица, естественно, не видно, только общие размытые очертания. Мазки глаз, губ, носа. Под начищенными ботинками умирают вырванные с корнем лепестки ромашки. Символическая смерть в символическом месте. «Здравствуйте, лейтенант! Добрый день, Мария! Спасибо, что не заставили слишком долго себя ждать». Места здесь хоть и уютные, но слишком многолюдные. Не люблю толпы. Смех у садовника неприятен. Монстроидальный какой-то смех. С привкусом насилия над тобой. Не понять, то ли шутит, то ли всерьез издевается. Молодые лейтенанты таких фруктов не любят. «У вас к нам дело?» Нам сказали, что здесь, в морге, необходимо осмотреть какой-то необычный труп. Садовник резко, почти неуловимо смещается в сторону и также резко, одним движением, выкатывает из темноты столик на колесиках для разделки. На столике что-то лежит, закрытое от любопытных взоров сотрудников отдела ПИ грязным, красных разводах покрывалом. «Не желаете полюбопытствовать?» Садовник легким толчком подталкивает стол к нам. Приходится сделать шаг в сторону, пропуская одинокую похоронную процессию. Тяжелый стол врезается углом в стену. Покрывало немного сползает и обнажает кусок неопределенной плоти. По моргу мгновенно распространяется удушливый запах гниющего тела и материи. Опытный, согласно справкам и дипломам, патологоанатом Баобабова бездыханно валится в мои вовремя подставленные объятия. Рискуя потерять равновесие, прижимая бронежилет напарника к груди, склоняюсь под тяжестью и не удерживаюсь на ногах. Падаю на покрывало. Хватает только силы мужества подпихнуть вперед себя бронежилет. Баобабова приходит в сознание, видит, где находится, и повторно входит в транс. Спасает нас, как ни странно, садовник. Крепко удерживая в кулаках лейтенантские погоны, стаскивает меня на пол. Следом сваливается тело прапорщика Баобабовой. Благодарю Бога, что не трупа. «Наберут молодежь в органы», — ругается садовник, приводя в чувство Машку. Его лицо так близко, что, кажется, еще немного, и можно будет разглядеть черты, а главное — заглянуть в глаза. Меня со школьной скамьи учили, что глаза у человека практически паспорт. «Мы от неожиданности», — почему-то оправдываюсь я, хотя оправдываться незачем. Любой, даже видавший вид опер в подобной ситуации, от неожиданности может потерять сознание. Кто это? Баобабова натренированный сотрудник и приходит в сознание так же быстро, как и выходит из него. Поднимается на ноги, сжимает виски и на всякий случай отходит от тележки подальше. Садовник задумчиво покачивает головой, размышляя о чем-то своем. Мне кажется, он сам не знает ответа на вопрос Марии. Это, наверное, вам стоит посмотреть самим. В целях безопасности мне запрещено приближаться к этому ближе 3 метров. Не спрашивайте, почему. Таковы правила. Переглядываемся с напарником. Ну, в конце концов, это наша работа. Хотим мы этого или нет? Ладно. Нехотя соглашается Машка. Лесик, возьми меня за руку. Хотелось бы, чтобы снятие покрова неизвестности произошло без моего участия. Но, видно, соавторства не избежать. Сую указательный палец в приготовленный кулак Марии, сжимая так, что слезы выступают. Готов. С Богом! Машка закусывает губу, прикрывает глаза и с визгом испуганной мыши смахивает кровавый саван. Ну, нифига себе! Удивляюсь, совсем не по-лейтенантски. Это что за мерзость? На железном столе, вытянув тощие руки по швам, лежит человек. Очень старый человек. Глубокими морщинами изрезана кожа. Редкие седые волосы скомканы маленькими клубками. Желтые, чуть с кариесом зубы, оскалены в потолок. Глаза прикрыты ржавыми, но на вид очень старинными монетами с изображением огнедышащего дракона. Но чудно не это. И пугают не морщины и улыбка смерти. У человека нет ног. Вместо них невообразимо перекрутившаяся масса из мяса, костей и кожи. От пояса и ниже. Заканчивается все коротким, мохнатым, с серебряной проседью хвостиком. Вы немногие из живущих, которые сейчас видят то, что обычному человеку видеть не позволено. Мне кажется, или у садовника в самом деле дрожит голос. Смотрите и помните о чести, которую вам оказали наши соседи по жизни. Перед вами один из представителей дружественной к человеческой расе цивилизации. Джин обыкновенный. Так это что, правда настоящий джин? Баобабова совершенно без страха тыкает пальцем в перекрученный низ странного человека. Мне странно, что она не удивилась, в отличие от меня, молодого лейтенанта. Самый натуральный джин. Садовник делает шаг от тела, словно испытывает страх перед мертвым человеком. Нет, лучше сказать, существом. «Это штука!» — непривычным твердым голосом сообщаю собственное мнение о происходящем. «Джинов не существует. Это сказки, народные сказки, причем не российского производства. Желание получить все даром. В русском эпосе в роли безвозмездного дарителя выступают обычно рыбы из отряда щучьих или золотоплавиковых. Иногда медведи, но это ближе к Европе, где налажено производство горшков и меда, и где живут близорукие пчелы. Лесик! Лесик! Баобабова бьет меня по щекам. При каждом ударе вздрагиваю не я, а садовник, словно это его, а не меня колотит железная ладонь прапорщика. Словно пелена с глаз слетает. Прапорщик Баобабова знает, что делать с обалдевшими молодыми лейтенантами. Дергаю головой, бросаюсь к телу, Такое открытие! Такой прорыв в современной науке! Ортопеды обалдеют! «Глаза!» — кричу. «Откройте ему глаза! Первым делом зеркало души!» «Стойте, лейтенант!» Бросается на перерез садовник, ловко укрывая лицо от света. «Стойте! Без специальной подготовки и обряда нельзя открывать глаза джиннам. Нет, не окаменейте. Но обычаи его народа требуют, чтобы глаза были скрыты от нашего мира». «Да-да, конечно. Ну и дела. Трудно прийти в себя от увиденного. Не зря, ох, не зря садовник позаботился о создании отдела Пи. Есть еще работа в этом страшном мире». Садовник терпеливо ждет, пока мы с Баобабовой закончим визуальный осмотр чудного тела. Стоит в сторонке, теребит ромашки под вздохи и ахи. Без всякого энтузиазма отвечает на глупые вопросы. «Да, он из параллельного мира. Да, налажен контакт. Нет, по спецзаказу брюки не шьют. Хвост настоящий. Нет, дергать не стоит». Больше всего нас с напарником интересует вопрос о причинах попадания данного тела в наш мир, в наше время, и, как частность, в морг, на железный стол на колесиках. Между вопросами высказываю робкое предположение, что не является ли это появление своего рода попыткой захватить землю. Идея, на первый взгляд, абсурдная, но для того и создан отдел Пи, чтобы рассматривать все возможности и последствия. Садовник очерчивает в воздухе предположительно защитный знак. А может, у него просто затекают руки. И отвечает: «Как мало вы знаете, лейтенант. Например, вы даже не догадываетесь, что наша Земля давно порабощена инопланетным вирусом. Как вы думаете, что это?» Садовник вытаскивает из бездонного кармана бутылку водки. «Водка!» — отвечаем хором с Баобабовой. Трудно с одного взгляда не определить общенациональный продукт. «Как вы ошибаетесь!» — усмехается садовник. «Позвольте ввести вас в курс происходящего на Земле. Оставьте джинна на время в покое. Дойдет и до него очередь. Вам, как специалистам из Пи, следует для начала ознакомиться с азами. С первого взгляда, жидкость в бутылке именно то, что вы сказали». Садовник заученным движением встряхивает бутылку, и в ней заворачивается знакомый по научной литературе водоворот. «Однако, прошу ненавидеть и не жаловать. Перед вами самый изощренный и злобный инопланетный пришелец. Организм, равного по изощренности и силе которому, вряд ли сыскать во всей Вселенной». «Да ну! Не верим мы!» Садовник продолжает, не обращая особого внимания на недоверие. «Нам много известно об этом организме, но еще больше, смею заверить, покрыто тайной. Данный организм прилетел на Землю давным-давно из неизведанных глубин Вселенной. Прилетел в те времена, когда люди только спрыгнули с деревьев и придумали, как использовать палку для избиения тупых соседей по месту обитания. Организм терпеливо ждал своего часа. Ждал, пока человеческий род не подготовится физически и морально к знакомству с ним. И, как видите, дождался. Поверьте, он не так беззащитен, как кажется».

взгляните еще раз на тело. Нам не трудно. Смотрим. После всего услышанного в подвале тело Джина не кажется таким уж ужасным и нескладным. Мы называем их джинами. Они предпочитают именовать себя исполнителями. Параллельная цивилизация. Постоянный представитель в человеческой цивилизации на протяжении последних 2000 лет. Основная миссия – за поставки ценных ископаемых выполняют весьма специфические поручения отдельных, выбираемых на конкурсной основе правительству. А подробнее, если можно? Устройство политических и экономических событий, коренным образом меняющий ход истории. Подробнее не могу. Догадывайтесь сами. Потоп, перестройка, Моника. Без комментариев. Одно могу отметить. Исполнители предпочитают обходиться без кровопролития. Не всегда удачно. Случаются досадные срывы. И тогда на земле бушуют войны, царят голод и болезни, президенты давятся бубликами, и гордые чукчи вымирают, словно мухи. Как прекрасно Баобабова в минуты гнева! Сейчас всю обойму в лоб садовника выпустит и не поморщится. Зачем же так категорично? Передергивайте, прапорщик. Про бублики я от вас впервые слышу. Вот оно как все оборачивается. В то время, как мы с Баобабовой ерундой в отделе занимаемся, на земле черти что творится. Какие-то хвостатые исполнители вершат по заказу засекреченных товарищей историю, вертят человечеством, как хотят, вместе с джинами из параллельного мира. Хотя пусть себе вертят. Гусары стреляются, денщики под пули не лезут. Только непонятно, мы с Машкой с какого бока припека? «Какой ты непонятливый!» — шепчет Баобабова, тяжело дыша в ухо. «Есть дохлое тело представителя нечеловеческой расы. Шишка важная, с первого взгляда видно. А у нас отдел Пи, следовательно...» «Следовательно, нам необходимо узнать, кто пристукнул джина, это понятно. Неясно только, зачем нам нужно это узнавать. А, гражданин, не знаю, как вас там по отчеству?» Садовник хрустит костяшками пальцев и приступает к истязанию очередного цветка. На наши замечания ноль внимания. «Если не возражаете, товарищи оперативные сотрудники отдела Пи, продолжу. Как вы уже догадались, джин — это не только образное название. Каждый из исполнителей способен выполнить любое человеческое желание». «Понятное дело», — толкаю Машку в бок бронежилета. «Джин из параллельного мира, да чтоб не умел желания выполнять, нонсенс!» «Желания исполняются очень просто», — продолжает садовник. «Выдергивается волосок из бороды». Баобабова прыскает в кулак. «Я же откровенно валюсь на холодный пол морга, мало ли что грязно, зато смешно». «Смех неуместен, товарищи оперы». То, о чем вы подумали, есть просочившаяся через секретные заслоны информация, не более. Выживший из ума исполнитель завел непонятную дружбу с человеческим ребенком. И хотя нами и руководством духов данный прокол ликвидирован в кратчайшие сроки, разговоры и сказки, раздутые до невероятных объемов, остались. Извините. Принимаю исходное положение. Может, и прав, садовник, насчет джинов, а я, как глупый молодой лейтенант, поддался юношескому порыву. смерть данного исполнителя является тягчайшим преступлением в истории наших дружественных отношений с джиннами. Работодатель без лица указывает на стол. Такого инцидента за 2000 лет сотрудничества не было. Разве что... Разве что? Задаем самый вопросом к смутившемуся садовнику. Нам нужна полная правда. Хорошо. Думаю, вы вправе требовать всю информацию. Каждый год исполнители присылают на землю несколько представителей. Так легче скоординировать наши действия по управлению. Исполнители хорошо законспирированы, но практически незаметны. Редкие проколы, вроде того, о котором шла речь 5 минут назад, мгновенно ликвидируются. Никто на земле не должен знать о том, что рядом с нашей землей живет другая, мыслящая раса. Садовник нервно теребит разодранную ромашку. Волнуется так, что забывает достать очередной цветок. Однако существует одно обстоятельство, омрачающее наши отношения. Посмотрите внимательно на труп. И скажите, что с точки зрения криминалистики с трупом не так? Труп как труп. Мертвый джин, как мертвый джин. Огнестрельных, ножевых, рубленых ран не видно. Ссадин, царапин, следов от уколов незаметно. Гниет быстро. Но, может, у них, у джинов, так и положено. Тяжек им свежий воздух земных моргов. Машка тоже ничего странного не замечает. Рассматривает, правда, издалека. Наверное, снова боится поскользнуться и оказаться во внеземных объятиях. «Бороды! Бороды у него нет!» — ворчит возмущенно садовник. «Я хмыкаю!» — Баобабова смешно вытягивает челюсть. «Действительно, борода, как неотъемлемая часть тела всех джиннов, отсутствует!» «Для любого исполнителя борода священна. Лишившись данной растительности, джин теряет уважение соплеменников, положение в обществе, теряет все. Так уж за 2000 лет сложилось, что каждый год у одного из джинов пропадает борода. А чего ж тогда только сейчас заганошились? Раньше никто не убивал исполнителей, обходились мирными путями. Выслеживали, зажимали в уголку и аккуратно срезали растительность. Джину, конечно, позор на много лет, но особого напряжения никто не испытывал. Исполнители и сами не прочь возмутителей спокойствия волосики оттяпать. Так что на межрасовые отношения это не влияло. Пока не появился труп. «Верно, лейтенант, пока мы не нашли этого джина. Наши друзья с той стороны весьма обеспокоены данным фактом. Скажу больше. В последнее время ведутся непонятные разговоры о прекращении сотрудничества с землей. Мы не можем допустить этого». «Не сало. Обойдемся», — сплевывает Баобабова. «Не обойдемся!» — почти кричит садовник, подаваясь к прапорщику. «Я не упоминаю о грядущих беспорядках, по сравнению с которыми все земные революции покажутся мелкими семейными ссорами. Я даже сознательно не вспоминаю о нарушавшемся сотрудничестве между двумя цивилизациями. Но мы не можем предоставить возможность тому, кто убил джина, вершить нашу историю». «А может, у него в голове нет желания вершить вашу историю?» — возражает прапорщик Баобабова. А может, у него другие желания? — Интересно, какие? — кривится садовник. — Миллиард в швейцарском банке, яхта, Мерседес и огород в 500, — предполагает Мария. — Не думаю, что садовник похвалит ее предположение. Надо шире смотреть на вещи. — 2 миллиарда, 2 яхты, гаражный кооператив и 10 соток. Садовник с корнем выковыривает желтую макушку ромашки, но быстро берет себя в руки. Тот, кто убил исполнителя и сбрил его бороду, получил в руки идеальный инструмент, с помощью которого можно уничтожить не только Землю, но и всю Вселенную. Достаточно только вырвать из украденной бороды один единственный волосок и загадать желание. И, как говорится, трах-тибидох с полным завершением жизненного цикла. Да ну! В такое трудно поверить, даже невозможно. Один волосок, одно желание. Баобабова вон все волосы сбрила, и ничего, мир не разрушился. Существуют вещи, которые невозможно принять и понять. Голос садовника становится тих и торжественен. Может, именно это заставляет верить каждому его слову. Исполнители родились с началом Вселенной и умрут, когда умрет Вселенная. Они связаны с ней неведомыми нам, землянам, узами, и им не хочется отправляться в никуда раньше срока, да и нам, людям, тоже. Над всеми нами нависла угроза уничтожения, и, знаете, существует вероятность, что в деле замешаны третьи, пока неизвестны нам силы. Кто они, неизвестно. Мы думаем, что это весьма древняя раса, которой не нравятся ни исполнители, ни земляне. Еще один параллельный мир? Садовник пожимает плечами. Не знаю, пока не знаю. Почему мы так думаем? Обычному человеку убить любого инопланетянина сложно. Убить же джина, исполнителя, невозможно по сути. Он аморфен, его нет, не существует в человеческом понимании, только душа, воля. А этот, киваем на труп, на аморфного не похож. Только потому, что, сбрив бороду, неизвестные лишили душу исполнителя возможности вернуться в свой мир. Исполнители и так слишком нервничают. А после этого случая, боюсь, их желание расстаться с землянами окрепнет окончательно. Они обвинят нас, землян. Но мы считаем, что в деле об ужасном убийстве исполнителя замешаны существа неземного происхождения. Они бродят среди нас, общаются с нами, но это не люди, хищники, злодеи, преступники. Вот такая ситуация, товарищи оперативные работники отдела ПИ. Тяжелая ситуация. Хорошие ребята из параллельного мира перестанут дружить с хорошими ребятами из нашего мира. И все из-за плохих ребят, которых никто не видел и не слышал. Нам необходимо найти убийцу. Хлопает ладонью по голой коленке прапорщик Баобабова и доставить его со всеми потрохами к убитым горем исполнителям, подхватываю я. И тогда все вернется на круги своя, и история вновь станет подчиняться исполнителям. Правильно, облегченно вздыхает садовник и даже забывает на некоторое время о ромашках. найти, обезвредить и доставить, естественно, с похищенной бородой, предотвратив тем самым уничтожение Вселенной. Время расплаты пришло. Думаю, мы не зря создали ваш дружный коллектив. Пришла пора отрабатывать вложенные в вас средства. Какие средства? Хором вопрошаем мы с прапорщиком. Весьма уместный вопрос. Кроме обычной зарплаты, нам никто ничего не давал. Даже тот миллион в иностранной валюте, что удалось раскопать при помощи Меченого, Баобабова сдала по описи. Может, какие суммы и выделялись, но до нас с Машкой они точно не дошли. По дороге рассосались. Это образное выражение, — смущается садовник, нервно теребя несчастный цветок. Аллегория. За такие аллегории у моего напарника один довод. Дуло в нос и полный оборот вокруг оси. Да ладно! Успокаиваю прапорщика и самого себя. Мы же за идею работаем. Говорите, что нам делать? Человек без лица тянет руку к бездыханному телу погибшего друга всех землян. Первым делом, во избежание междуцивилизационного конфликта, требуется сообщить сородичам погибшего исполнителя подробности о его безвременной кончине. Предвидя ваш вопрос, отвечу, сам не могу этого сделать. Несмотря на все наши возможности, не в силах обычного человека перейти в мир исполнителей. «Значит, и делу конец!» — радостно щелкает пальцами Баобабова. «Не конец. Обычный человек, коими являются большинство землян, в том числе и ваш покорный слуга, просто в силу своего мышления не может воспользоваться известным переходом. Но вот вы, подготовленные и обученные, не скованные стереотипами, должны и обязаны справиться». «Нуль переход», — объясняю я Марии прописные книжные истины. Баобабова уважительно кивает. «В области нуль переходов она полный ноль». «Забудьте эти фантастические бредни. Все проще и сложнее одновременно. Почему я пригласил вас в морг, а не, предположим, на одну из наших засекреченных баз?» «Потому что дверь к исполнителям находится здесь, в морге». «Я с детства догадлив». «По-вашему, лейтенант Пономарев, древняя и могущественная раса исполнителей не могла найти другого, более подходящего места?» «Стыдно, лейтенант Пономарев. Впрочем, дверь в мир исполнителей может находиться где угодно. Но мы не этом. Здесь, в морге, наиболее подходящее место для проведения вскрытия погибшего джина. Пропуск в мир джинов спрятан внутри самого джина. Прапорщик Баобабова, почему вы так побледнели?» «Я знаю почему, но не говорю». «Тело есть, инструменты на месте». Садовник говорит спокойно и неторопливо. Понимает, что любое резкое и неосторожное слово способно отправить прапорщика в очередной глубокий обморок. Предмет поиска — небольшая со спичечный коробок пластина. Ключ в измерении исполнителей. «А по-другому никак?» «На Машку жалко смотреть. Белая, что труп на столе. Мокрая, что асфальт после летнего дождя». «Обязательно резать? Ведь должны же быть другие пути. Кувшин, например. Где у погибшего кувшин? Джин без кувшина не заслуживает доверия». «Кувшины — народная выдумка. Приступайте, Баобабова. Не мешкайте. У нас мало времени, вселенная ждать не будет. Мария играет желваками, собираясь силами и мыслями. Я вижу, как нелегко это ей дается. Не помогает даже удостоверение юного патологоанатома, которого Баобабова рвет на наших глазах. Это означает только одно. Сегодняшнее вскрытие — последнее в ее жизни. «Лесик, будешь ассистировать?» — выдыхает она. «А вы, товарищ, с бедными цветочками, отойдите к стене, можете запачкаться». Пока я без всякого желания надеваю кожаный с пятнами от прежних вскрытий фартук, натягиваю толстые краги и маску для подводного плавания, Баобабова роется в косметичке и вытаскивает бобинный магнитофон «Чайка». «Будем протоколироваться», — объясняет она, втыкая шнур в розетку. «Мне нужен цвет». Садовник суетливо щелкает переключателями. Лампа над столом с колесиками вспыхивает, покрывая ровным светом тело джина с мохнатым хвостиком. Щелк, лето, послеобеденное время, морг. Шуршит лента, крутятся бобины вечной техники. На вскрытии присутствует старший лейтенант Пономарев, прапорщик Баобабова и... Садовник машет руками, типа его здесь нет и никогда не было. И труп мужчины без нижних конечностей. Вскрытие производится в целях установления причины смерти. Лесик, вынеси из черепа топор. Ледоруб выскальзывает из головы исполнителя легко, не приходится даже тужиться, только звук неприятный. На вид примерно 60 лет. 600, шепотом подсказывает садовник, но на его подсказки мы чхали. 60 лет, пол мужской, одежда отсутствует, пропорции правильные. Лесик, подайте сак. Делаю надрез, отвернитесь, кто впечатлительный. Хрус! Меня сейчас тошнит. Лесик, 2 зажима, 2 захвата, 3 прихлопа, 2 притопа. Подержи вот это. А мне тоже противно, но я терплю. Так. Внутренности трупа состоят сплошь из ненужных рудиментов. Леша, тазик подставь. Ножовку, стамеску. Водички попить? Да не трупу, а мне. Приступаем к завершающей стадии по извлечению пластины. Нам подсказывают присутствующие при вскрытии специалисты, что необходимая нам вещь находится в мозгах. А какого черта, спрашивается, мы вскрывали грудную клетку? Это что, мозги? Подумай только... Лёшка, погляди на мерзость. Пальцами не тычь. У нас здесь все стерильно. Занесешь какую-нибудь заразу. А, вот она. Небось, золотая. Зацепи со своей стороны плоскогубцами. Осторожней, тащи. Тащи. А сейчас, Лесик, я монтировкой подковырну. Есть. «Ассистент, зашейте тело и приведите товарища в нормальное состояние. Если у больного здоровое сердце, то, может, и выкарабкается. Конец операции. Вскрытие блестяще записала и не менее блестяще провела прапорщик Баобабова. Щелк!» «Аккуратно штопаю исполнителя. Ему, конечно, все равно, каким стежком я его залатаю. Но мне нравится, когда красиво. Слушаю вполуха разговор напарника и садовника. Человек без лица объясняет прапорщику детали предстоящего дела.

Давай только без научных выкладок. Кривится Машка, старательно обходя отдельные неприлично загаженные места в коридоре. Ты опер, а не доцент в очках. Тебе голова и погоны даны не для того, чтобы думать, а для того, чтобы преступников ловить. Скажи лучше, почему тот товарищ, что бороду у Джина сбрил, до сих пор не уничтожил вселенную, как пугал садовник? Может, не все так страшно? Исключать нельзя ничего. Есть у меня несколько версий, но Баобабову пока рано тревожить. Женщина все-таки, хоть и прапорщик. Начнет визжать, все дело испортит. Идем молча. Разглядываю двухсторонние стрелки на стенах, пытаясь понять их предназначение. С одного конца стрелок ветвистое дерево. Это, надо понимать, земля-матушка. С другой — жирный вертикальный крест с хвостиком внизу. Обозначение — дружественной нам цивилизации джинов. Поумнее ничего придумать не могли. Подходим, кажется. Слышу, как Мария за моей спиной передергивает затвор пистолета. Перестраховщица. Сказано было, к друзьям идем. Машка со своим горячим характером никак понять не может, что не все незнакомые места таят опасность. Останавливаемся у ржавых дверей с приваренным куском арматуры вместо ручки. Сквозь щели с той стороны проникает свет. Свет прекрасного мира. Стучать будем или как татары? Пока размышляю о целесообразности предварительного уведомления о прибытии, Баобабова, долго не раздумывая, наваливается крепким плечом на двери. Скрипят давно не смазываемые петли. Яркий свет врывается в тоннель между двумя великими космическими цивилизациями. «Двери закрывайте, сквозняки кругом!» За невысокой перегородкой парит в воздухе джин, явно женского пола. Наличие черных, оттопыренных на ширину плеч усов, навевает некоторые сомнения, но остальной внешний вид вполне узнаваем. Оттопыренная, в положенных местах гимнастерка, клубок волос на затылке, тяжелые золотые серьги в ушах. Перед джином женского пола на стойке лежит двуствольная неопределенная конструкция, внешним видом напоминающая двуствольную неопределенную конструкцию. Может, и стрельнет, если вовремя разобраться, куда палец прикладывать. «Здравствуйте!» Отчего-то радостно тянет Баобабова, бросаясь к джину женского пола. Видать, ее всю дорогу мучил вопрос о половой структуре параллельного мира. Меня нет. Вполне очевидно, раз есть мужики-джины, то где-то должны быть и женщины-джины. Эволюция не терпит пустоты. «Никак, земляне!» — вскидывает руки джин женского пола, удивленно пялясь на возбужденную Баобабову сквозь толстые стекла очков. «Земляне, мы — дружба, равенство, братство!» Не понять никогда таинственной души русской женщины. То затвором дергает, готовая перестрелять всех и вся, то в объятия к первой встречной усатой тетке джину лезет. «Секундочку!» Оттираю повизгивающую Машку от стойки. Не хватало нам только межцивилизационного скандала на уровне представителей. Вытаскиваю из надежного места завернутые в целлофановый пакет красные корочки. Разворачиваю удостоверение и помахиваю им перед носом, слегка ошалевшим от первого натиска, джином женского пола. Лейтенант Пономарев, оперативный представитель Земли. Откомандирован, а вместе с прапорщиком Баобабовой. Поклонись, Баобабова. В вашу цивилизацию для проведения следственных действий. Да я на фотографии. Молодой был, потому и не похож. Джин женского пола, подозрительно сощурив глаза, тщательно изучает красную книжицу. А где виза? Без визы не положено. Или вы только в одну сторону? Тогда вам не через эту проходную. И где карточка допуска на право пользования трансцивилизационной магистралью? На все вопросы чистосердечно молчу. Садовник, по моему мнению, не совсем в курсе дела. Про визу не предупредил? Да и мы хороши. Карточку допуска у входа оставили. Выходит, незаконно воспользовались. Простите, пользование чем? Трансцивилизационной магистралью. Значит, это была магистраль, а мы не догадались. И что теперь? Обратно по грязище топать? А задание? Прапорщик Баобабова, не выдержав молчаливого топтания перед джином женского пола, отодвигает меня в сторону, облокачивается на стойку, выкладывает собственное удостоверение и задушевным голосом обращается к джину женского пола. «Читай, подруга, можешь по-нашему? Что написано?» «Прапорщик Баобабова». «Прапорщик, это я, оперуполномоченный. Думаешь, мы прогуляться к вам явились? На природу полюбоваться? Мы преступников ловим. Одного вашего замочили топориком по голове. И до вас доберутся, если не окажете содействия земным органам. А ну-ка, соедини-ка, подруга, меня с вашим начальством». Я ему вот это покажу. Баобабова достает из-за пазухи мохнатый кончик хвоста, загубленного подлой бандитской рукой джина. Когда открутить успела? Джин женского пола нервно крутит усы. Но не для того, чтобы показать, насколько ее поразила пламенная речь Марии. Сморщившись от неприятной боли, выдергивает одну волосинку и к чему-то прислушивается. «Коммутатор, пятая проходная это. Прошу связь с диспетчерской». «Диспетчерская? Тут какие-то пришельцы». «Земли». Баобабова повторно сует удостоверение под нос джина женского пола. «Говорят, с земли. Да, без визы. Да, без допуска. «Да, одни. Да, ничего не просят. Говорят, по делу. Типа менты поганые». Баобабова замахивается пистолетом. Джин женского пола увертывается. «Говорят, что одного из наших командировочных замочили. Доказательства имеют. Документы проверить?» «Проверила. Со списком гостей сверится. Минуту». Джин женского пола вытаскивает здоровый кожаный талмуд и ищет наши данные. «Нашла. Старший лейтенант — одна штука, буйный прапорщик — одна штука. Пропустить? Мое дело маленькое, пропущу. Дайте-ка ваши паспортины». Протягиваю удостоверение. Баобабова сует свое. Джин женского пола долго гремит в ящике, находит нужный штемпель и, выдохнув пару раз воздух, оставляет на удостоверениях жирные черные кляксы. «Да за такое дело под суд можно!» — возмущается Машка, правда, не слишком громко. «Все-таки мы на чужой территории, где свои порядки и законы». «Выйдите из комнаты и все время прямо. Никуда не сворачивать, к прохожим не приставать. Вас в

А ведь не хочется. Наша процессия минует рынок, разгоняет в разные стороны местных джинов-валютчиков, выплывает в центральный тоннель. Невзирая на быстрый темп передвижения, замечаю мелкие, обычные на первый взгляд детали быта местного населения. Джин в красной униформе втюхивает доверчивым малолетним джинам булыжники на веревочках. Детишки весело визжа разбегаются, волоча за собой камни. Парикмахерские определенной ориентации наводят красоту местному населению. Безбородый нищий просит милостыню. Факир при помощи одних только рук жонглирует картами. Его борода, во избежание обмана, завернута в черный платок. Мимо пролетает местная команда футболистов в полосатых футболках. У каждого персональный мячик. Лица довольны, глаза смеются. Баобабова, правда, сообщает, что, по ее сведениям, это не футболисты, а каторжники. 200 лет каторжных игр в человеческую странную игру. На нас никто не обращает внимания. У меня впечатление, что в этом мире наши соотечественники слишком частые гости. Ничего удивительного. Эмигранты народ пробивной, куда хочешь эмигрирует. Приближаемся к административному зданию. Монументальное здание с колоннами и джинами с крылышками на фронтоне, совсем как у Баобабовой на плече, только наш амур с ногами. На фасаде золотом выбиты слова на местном диалекте. «Желание других не закон, а руководство к действию», переводит Баобабова, предварительно проконсультировавшись с ребятами из местной охраны. А вроде все начальство местное здесь заседает. Главные исполнители. У длинной лестницы коллеги из местной системы правопорядка передают нас администратору в строгом черном конусообразном костюме. Джин толстый и упитанный до безобразия. Мешковатый костюм трещит по швам. Это какая должна быть подъемная сила, чтобы такую массу поднять? По стеночкам стоят ребята из внутренней охраны. Сплошное железо. Только кончики хвостов торчат. То ли мода, то ли летная необходимость. И, как верно замечает прапорщик Баобабова, хоть бы одна сволочь имела при себе кувшин. «Неправильные джинны!» — шутит она. «Но мне, молодому лейтенанту, не до шуток. Мы приближаемся к конечной цели нашей миссии. Страхи относительно будущего все глубже пускают корни. Вспоминаются местные сроки заключения, и по спине спешат куда-то, пихаясь мурашки. Не приведи земной бог 100 лет играть в футбол с джинами». Администратор останавливается, проверяет наши карманы на предмет ножниц и прочих стригущих предметов. Предупреждает: «Старший исполнитель — весьма занятый исполнитель. Не вздумайте ничего просить, иначе...» Джин ищет у меня хотя бы намек на бороду, но ничего не находит. «В общем, найдут, что отхватить. Как вы идете, поклонитесь низко-низко, и так и оставайтесь. Ждите, пока старший исполнитель к вам сам не обратится. Он, правда, в последнее время много спит, но надейтесь на удачу». Джин на секунду отлетает узнать, все ли готово к приему. Мы с напарником стоим, ждем, переминаемся с ноги на ногу, разглядываем небогатую обстановку, делимся впечатлениями. «Могли бы побрякушек побольше навешать, Стены не крашены, полы не циклеваны, одни потолки, слава богу, намалеваны. Леш, но ты только посмотри, какая здесь убогость. Что там садовник говорил насчет передовой технологии, продвинутого интеллекта и чрезмерной цивилизованности? Да они землянам в подметки не годятся. Не могли себе пару люстр нормальных наколдовать. Я думаю, Маша, что данная ветвь развития замкнулась сама на себе. Сработал ограничитель насыщаемости. Послушай, что я надумал, пока сюда шел. Это только человек не останавливается на достигнутом. Все мало-мало. Нажрался супа с тефтелями, остальное в холодильник. Заработал немного денег, захотелось больше. А здесь что? Зачем что-то делать, если в любое время это что-то можно получить, не отходя от кассы? Вот джинны и обленились. Вечно умирающая раса. Странная все-таки штука жизни. Почему странная? Баобабова пытается ногтем отковырять от дверей единственную блестящую вещь — золоченый замысловатый вензель. Потому что только сегодня утром мы сидели у себя в отделе, занимались черт знает чем, и даже не представляли себе, что окажемся в такой интересной заварухе. И не просто в заварухе, а в параллельном мире. А чего ж тут странного? Вензель прилеплен крепко, отчего Машка психует и намеревается применить для изъятия сувенира подручное средство в виде ножика. Помню, я 2 недели в мужской бане в засаде сидела. Вот где странно было. А здесь ничего, приветливые создания, на нас похожи, только без ног. Выныривает джин в черном костюме, на лбу испарина, руки дрожат, бороду нервно треплют. «Тяжелый джин, наш главный исполнитель!» Джин глотает горсть каких-то таблеток. «У самого настроения нет, надо другим испортить. Да вы заходите, люди, может и пронесет. Главное, в глаза не смотрите, скромненько и тихо». Джин пропускает нас вперед и осторожно закрывает за нами дверь. Один быстрый взгляд, чтобы оценить обстановку. Тот, что разлегся на диване в махровом халате на босой хвост, очевидно, и есть главный исполнитель. На лице не написано, но по поведению понятно. Тупое лицо, потому что... За его спиной 2 джина в ливреях обдувают шефа из электрических вентиляторов. Сбоку еще 1 джин вскрывает консервы «Завтрак джина». Усатая девчонка наводит маникюр на хвостике главного исполнителя. 10 танцовщиц, сверкая пупками, водят хоровод в центре рабочего кабинета. В углу на керогазе скворчит яичница. Яиц 20, не меньше. В другом углу джин в остроконечной шапке и с бородой клинышком неторопливо скрипит пером, записывая очередной приказ главного исполнителя. Уважая национальные традиции и заботясь о благоприятном впечатлении, бухаемся с Баобабовой на пол. На главного исполнителя согласно просьбе, не смотрим, кланяемся. Лбы, конечно, не расшибаем, но коленки сгибаем достаточно. И так уважение больше, чем надо. Не капитану гробов обойдется. Ждем очереди и прислушиваемся. Ждем и скучаем. Ждем и нервничаем. Через 2 часа Баобабова деликатно постукивает кулаком по бронежилету. Глухие удары сбивают с такта танцевальную группу. Усатые танцовщицы в полете врезаются друг в друга, тоскливо визжат и рассыпаются по сторонам. Действия прапорщика вызывают во мне внутренний протест. Время, конечно, дорого, но зачем так бесцеремонно вмешиваться в уклад местной богемной жизни? Хотя обвинять Машку особо не в чем. Ребята с вентиляторами дремлют. Твой, гляди, вентиляторами шефа покалечат. Яичница давно чадит черным дымом. Писатель с золотым пером откровенно храпит. Да пошли они все! Бурно выражает негодование Баобабова и самовольно оставляет место коленопреклонения. Широко размахивая руками, топает к главному исполнителю и сообщает горячую на этот час новость. «Товарищ, давно остыл!» Внутри срабатывает пружина профессионального долга. Одной быстрой чередой ленты проходят кадры, вырванные взглядом оперативного сотрудника. Джин в черном балахоне, нелепо смотрящемся на фоне разноцветного буйства красок местного населения. Подозрительная палка с набалдашником для равновесия. Хитрые глаза и странная манера волочить несоразмерно толстый хвостик по грязному полу. В мозгах начинает вырисовываться картина преступления. Для полноты картины не хватает мазка. Подбегаю к главному исполнителю. Наихудшие опасения подтверждаются. Убийство первой степени плюс ювелирный срез бороды. Всеобщая паника. Танцевальная группа с визгом слетается в угол под прикрытие балдахина. Джинны с вентиляторами продолжают дремать. Одна Баобабова не теряет присутствия духа и кричит хорошо поставленным голосом прапорщика. «Граждане джинны, всем оставаться на своих местах. Мы оперативные работники. Просим соблюдать спокойствие». Ее заглушает стройный хор танцовщиц, сбившихся в углу. «Охрана!» В комнату вихрем влетает несколько стройных молодцов с выпуклыми глазами и ножницами наперевес. Машка перехватывает ребят у двери, оправдывая высокое звание русского милиционера. «Перекрыть все входы и выходы, все взлетные и посадочные полосы, срочно отыскать товарища в черном костюме, живым и с бородой». Охрана, подгоняемая прапорщиком, улетает выполнять полученные приказы. «Какое вы имеете право?» Джин в колпаке у керогаза пытается вставить палки в колеса следствия. Привычным движением Мария распахивает корочки и приземляет товарища на место. «Отвечать быстро, четко и внятно. Имя толстого джина в костюме, место прописки». Джин растерянно мелет ерунду о том, что данный товарищ в цивильном костюме работает в дворцовых структурах второй день. Нанят по рекомендации джина-исполнителя второй категории, который в данное время находится в длительной командировке. «Этого!» Баобабова тычет в лицо джинна, похищенный с морга хвостик убитого. «Мне бы и в голову не пришло производить опознание трупа по единственному куску. Молодец, Машка!» Джин в колпаке захлопывает рот ладошкой и кивает. Опознание проходит успешно. «Мне уже все ясно. Преступник, проломивший череп нашему трупу, пользуется ситуацией и по липовой рекомендации проникает на территорию сопредельной параллельности. Цели и задачи пока не ясны, но своим появлением мы вспугиваем шпиона, и он в панике совершает еще одно убийство. Вполне вероятно, что таким образом он рубит кончики ниток, по которым мы могли бы на него выйти». влетает стража. Выкладывает перед Баобабовой, которую принимают безоговорочно за старшую, кучку одежды. Черный цивильный костюм, устройство для подтяжки нижних конечностей к туловищу и небольшой моторчик, с помощью которого неизвестный перемещался в подвешенном состоянии. Из короткого доклада стражи понятно, что неизвестный, воспользовавшись неучтенным трансцивилизационным коридором, покинул пределы этого мира и скрылся в направлении Земли. Специально посланная группа вдогонку местных специалистов преступника не догнала, но обнаружила четкие отпечатки нечетких следов овальной формы, что позволяло сформулировать правдоподобную версию. Убийца не джин. Отвожу прапорщика Баобабова в сторонку. Сваливать надо, Маша. Наличие следов явно человеческого характера может кое-кому навеять мысль, что мы являемся сообщниками. Доказать, что это не так трудно. Нас здесь никто не знает. Мы никого не знаем. Садовник далеко. Главный исполнитель окоченел. Тем более, поставленные перед нами задачи мы выполнили. Отсутствие связи убийцы с местными группировками доказали. Искать надо у себя дома. В кабинет стремительным вихрем влетает под прикрытием личных телохранителей буравчиков важный тип. Орлиный нос, оттопыренные уши, круглые очки, глубоко втиснуты в переносицу. На бороде цветные вставки, указывающие ежегодный прирост волос. «Первый премьер-исполнитель, что здесь происходит?» Вопрос обращен к Марии. Она и отвечает. «Вот, — говорит Мария, — свежий труп. И еще один в морге на земле. Лейтенант Пономарев, мой непосредственный начальник, видел все собственными глазами и считает, что оба убийства совершило одно и то же неземное существо. Поэтому лейтенант Пономарев предлагает объединить наши усилия в розыске опасного преступника и пообещать широкой общественности здесь, на Джине и у нас на Земле, что подлый убийца будет найден в самые короткие сроки. Первый премьер-исполнитель с трудом отводит глаза от бронежилета прапорщика и обращается непосредственно ко мне. «Исполнитель джин-тоник умер у вас на руках?» Мгновение подумав, соглашаюсь. Привлекать в общее повествование садовника не хочется. Мы и так задерживаемся в этом мире. Пусть все концы сходятся на мне. «Вот на этих...» Показываю премьеру, на чем умер джин. «А перед смертью он просил нас сообщить вам о злобном и коварном враге, и отомстить за его преждевременное убийство с отягчающими обстоятельствами, особо тяжелым предметом по черепу. Мы очень спешили, но, видать, не успели. Развожу руками в знак того, что вот такие мы невезучие». Первый премьер-исполнитель размышляет недолго. Выдергивает самый хиленький волосок из бороды и что-то шепчет. Тотчас в кабинете появляются толпы журналистов. Первый премьер-исполнитель со скорбным выражением лица обращается к нации, слово в слово повторяя мои слова. После чего жертвует еще одной скрученной волосинкой для удаления пишущей братьи. «Шустро!» — шепчет Машка. «С такими способностями поймать преступника, расплюнуть. Надо только пожелать». «Вот ты и предложи», — отвечаю напарнику. «Только от своего имени. Лично я в чужие проблемы лезть не намерен. Первый премьер-исполнитель, разобравшись с журналистами, обращает свое высокопоставленное внимание на наши скромные персоны. «Значит, вы полномочные представители Земли, а если не ошибаюсь?» «Так-так. Должен сказать, что в определенных политических кругах джинны поговаривают, что постоянные нападения на наших сотрудников на территории Земли – следствие недальновидной политики правящего кабинета. Цена, которую мы платим за какие-то несколько миллиардов тонн полезных ископаемых в год, слишком велика. Последние события на Земле и здесь, в самом сердце джинны, убеждают меня, как первого премьер-исполнителя, что наше тесное до недавних пор сотрудничество исчерпало себя. Мы намерены прекратить всяческие контакты с неофициальным правительством вашей планеты». Премьер отвлекается, провожая взглядом охранников, выносящих тело главного исполнителя. «Это позволяет вставить мне несколько слов. Земляне здесь ни при чем. Вы сами прекрасно знаете о третьей цивилизации. Возможно, участившиеся убийства — это именно их происки». «Возможно, молодой человек». Но доказательств этой выдумки нет, только предположение. Оно, кстати, исходит именно от вашего неофициального правительства. Не кажется ли вам это странным? «Если вы нам позволите...» «Не позволим», — прерывает первый премьер-исполнитель. «Ваше время пребывания у нас в гостях истекло. Мы не хотим еще двух мертвецов, тем более не из нашего мира. Народ джинна выражает признательность за доставку ценных сведений о жизни и смерти исполнителя и прощается с вами». Баобабовой не дают покоя шальные мысли. «Подождите, но это же глупо. Вам стоит пожертвовать всего одним волоском с вашей драгоценной бороды, и все преступники мира сбегутся в этот кабинет с заранее купленными в комиссионке наручниками. А может, вы просто не хотите во всем разобраться сами или с нашей помощью? Может, происходящее выгодно лично вам?» Первый премьер-исполнитель громко чихает. «Ребята из охраны испуганно отступают от разгневанного первого премьера-исполнителя. Очевидно, чихание на джинне — высшая степень проявления бешенства. Я бы тоже разозлился, если мне в лицо бросил подобное обвинение какой-нибудь молодой лейтенант. Но так как терять нам уже нечего, смотрю первому премьер-исполнителю прямо в глаза и стараюсь не моргать. Говорят, помогает успокоить бешеных существ. Но первый премьер-исполнитель огромным усилием воли берет себя в руки. «Вы чужеземцы, поэтому я оставлю все ваши волосы на ваших телах. Вы многого не знаете. Позвольте, я задержу вас на 5 минут и объясню кое-какие вещи, не ради вас, не ради Земли, но ради нашего погибшего друга, который ценой собственной жизни обеспечил нашей цивилизации дальнейшее существование. Посмотрите на эту старинную фреску». Премьер подает знак, и танцевальная дворцовая группа наконец-то затыкает рты, бросаются к задней стене и освобождают ее от паутины и цветных лоскутных одеял. Через минуту перед нашими с Марией очами предстает гигантское произведение искусства на всю стену. На полотне от этой и до той стены на фоне заснеженных гор длиннобородый седой карлик тащит по воздуху пузатого человека с перекошенным от страха лицом. Одна рука нашего земляка намотана на бороду несчастного карлика, вторая рука сжимает здоровенный меч. Я таких здоровенных нигде раньше не видел. Внизу, на берегу реки с предположительно хрустальными берегами, стоит на коленях, заложив белые руки за шею, красивая девчонка и льет слезы. Это то, что вы, земляне, называете печальными страницами истории. На данной фреске вы можете видеть первый контакт нашей цивилизации с вашей. Согласитесь, несколько нетрадиционная встреча двух высокоразвитых рас. Мы дружно соглашаемся. Фреска мне что-то напоминает, но что, не могу вспомнить. На напарника картина оказывает аналогичное влияние. Баобабова морщит лоб, закатывает глаза и покусывает губы. Имя нашего далекого предка, уроженца Джины, история не сохранила. Мы знаем только, что в один прекрасный день он волею случая попал в ваш мир. И с первого взгляда влюбился в прекрасную, по человеческим меркам, конечно, девушку. А это именно она изображена в скорбном состоянии. Девушка, что особенно интересно, не отвергла ухаживание высокородного джина. А любовь, как известно, пучина, полюбишь, коль надо, и джина. Но кое-кому данная сердечная привязанность пришлась не по вкусу. Вот этот вот противный землянин с чудовищным ножиком в руках выследил влюбленную парочку и в ультимативной форме потребовал у нашего соотечественника оставить девушку в покое. В противном случае он пообещал пощекотать острием нашего предка. Угроза насильственного действия от 3 до 8. Выдыхает Баобабова и заливается слезами от жалости к влюбленным. И тут происходит удивительное, продолжает премьер, поглаживая рисованную личность предка. Высокородный джин не смог, как и не противился, противостоять желанию злобного представителя земли. Он бросил девушку. Ну, конечно, высокородный джин сопротивлялся, но все его существо требовало: сделай то, о чем тебя просит землянин. И тогда парень сообразил, что в его руках самое настоящее сокровище. Верно, землянин оказался сообразительным существом, истинным сыном своей планеты. Пользуясь беспомощностью джина, он потребовал, если верить древним преданиям, полцарства, красивую лошадь и выносливую жену. Парень не промах, хмыкает Баобабова, промокая глаза отобранным у первого премьера-исполнителя платком. Высокородный джин, обливаясь слезами от собственного бессилия, сотворил настоящее чудо. Сделал землянина незаконно рожденным сыном короля, у которого неожиданно померли все наследники. Первое желание было выполнено. С красивой лошадью все оказалось проще. Землянин был не специалистом в данной области и получил, согласно заказу, красивейшего из всех земных скакунов, полосатую и весьма дикую лошадку. Баобабова нетерпеливо вертится на месте, ожидая рассказа о выполнении следующего желания. А дальше дело не пошло. Премьер хмурится и нервно трепит бороду. Замолкает надолго, вспоминая дела давно минувших дней. А дальше нервничает Мария, тормоша так не кстати задумавшегося премьера. Первый премьер-исполнитель вздрагивает и потирает ушибленное место. «Дальше, — говорю, — дело не пошло. Высокородный джин смог выполнить только три желания землянина. Обозленный представитель вашей цивилизации в припадке беспричинного гнева лишил джина не только ценной бороды, но и жизни. Голову отрезал. Ах, это Машка, не то по преданиям знакомая с буйными привычками некоторых земляков. Джин без бороды, что птица без крыльев. Высокородный джин, пытаясь спасти свою частную собственность, взмыл высоко в небо, унося с собой героя. Именно этот трагический момент изображен на фреске. Поднялся опозоренный высокородный джин высоко-высоко и рухнул вместе с настырным землянином на дно самого глубокого ручья, самого глубокого ущелья. — Почему ты плачешь, женщина? — Джинна жалко, — всхлипывает Баобабова, размазывая косметику по щекам. — Знаете, почему я вам рассказал эту древнюю легенду? — Чтобы вы поняли, что мы не всесильны. Наши возможности ограничены. Мы можем сделать многое, но не все. — И все ограничено? Тремя желаниями? Мария умеет быстро успокаиваться. Первый премьер-исполнитель снисходительно улыбается. Разве ваша земная наука стоит на месте? И разве у вас, у землян, принято интересоваться секретными данными дружественных вам стран? Так что вопрос о немедленной доставке сюда преступника считаю закрытым. «Не сможете, значит, не сможете», — подытоживаю выступление первого премьера-исполнителя, поглядывая на потерявшие после похода по тоннелю совесть часы. «Будем искать самостоятельно. Что нам сообщить руководству?» Первый премьер-исполнитель поправляет бороду и на секунду задумывается. До тех пор, пока не прекратятся варварские нападения на наших представителей на Земле, планета Джина не намерена более рисковать драгоценными жизнями своих сотрудников. Или найдите убийцу, или, как говорят исполнители из южных пещер, арвидерчи. Мы не намерены чинить препятствия в ваших поисках, но и помощи от нас не ждите. С настоящей минуты все трассы, цивилизационные коридоры перекрыты. Доступ землян на территорию Джины запрещен. Внесенные деньги не возвращаются. Жалобы не принимаются. Я вас больше не задерживаю. Первый премьер-исполнитель и свита торжественно улетают. Каков фрукт! Дождавшись полного улета свиты, констатирует прапорщик Баобабова. Каждая цивилизация заботится о собственной безопасности, кто как может. Думаю, товарищ первый премьер-исполнитель многого не договаривает. Угроза уничтожения Вселенной не может не беспокоить даже таких существ, как джинны. Думаю, кое-кто еще пожалеет, что не сохранил теплых отношений с представителями отдела Пи. Обратная дорога быстра и приятна, как и всякая дорога домой. Не смущают ни многочисленные глаза, провожающие нас по улицам Джины, ни многочисленная охрана с оголенными ножницами у трансцивилизационных коридоров. В пыльном переходе несколько раз останавливаемся, проверяя, нет ли слежки. Но все тихо и достойно. Исполнители добросовестно выполняют собственное желание по закрытию границ. Только поможет ли это? Обратно в морг не попадаем. То ли туннель за время нашего пребывания на Джуде сместился, или еще какие-то необъяснимые факторы подействовали, только мы с напарником выходим на поверхность Земли совершенно в другом месте. Выбираемся из центрального городского фонтана. Заодно смываем пыль и паутину дальних дорог. Ощущаю на губах привкус хлорки и размышляю о том, что ничто на свете не делается просто так. Фонтан чистейшей воды — карантинный дезинфектор, не позволяющий пронести на планету инородные микробы. Впрочем, по словам Марии, мы могли просто заблудиться в пространстве. На улице ночь. На душе усталость. На сердце тяжелым грузом ответственность за судьбу Вселенной. Покойники ждут отмщения, живые надеются на светлое будущее. По домам решаем не расходиться. Переночевать можно в отделении. Дрожа от прохладного ночного воздуха, ловим попутную пожарную машину. Водитель долго не соглашается делать крюк. Но жалкая внешность коллег по государственной службе смягчают огрубевшие на пожарищах сердце. Добрый человек высаживает нас у отделения и, посоветовав ловить бандюк при дневном свете, включает на полную громкость сирену и уезжает дальше охранять спокойный сон жителей города. «Вот работка у человека!» Мария провожает пожарную машину взглядом. «Знай лестничку свою, туда-сюда двигай, да грейся на теплом огоньке. Счастье, а не работа. Не то, что у нас, точно, Лесик?» Не отвечаю. Устал чертовски. Время, проведенное в параллельном мире, не прошло для организма даром. Крутит мышцы, скрипят суставы. Хорошо, что живыми ушли. Заваливаемся спать в приемной у Гробова. Мария на кресле, я на сдвинутых стульях. Баобабова, добрая душа, предлагает пододвинуться, но я отказываюсь. Всю ночь стучаться головой в бронежилет не хочется. Получится не сон, а издевательство над телом молодого лейтенанта. Лучше уж по старинке, на заваренке. «Пономарев, сынок!» Капитан Угробов осторожно трясет за плечо, отгоняя нескончаемую вереницу перемешанных и непонятных снов. «Проснулся, лейтенант? Вот и хорошо. Приведи себя в порядок и зайди ко мне. Разговор есть». Слипшимися глазами тупо смотрю на удаляющуюся спину капитана. Стареет Угробов, стареет. Тяжелая походка, сутулость, голова опущена. И, видать, паршивое настроение, раз не разорался. «Его с утра начальство на ковер вызывало». Секретарша Лидочка тут как тут, шаркает по ногтям пилкой. «На работу пришел, как человек, два строгача, три выговора, вас с прапорщиком Баобабовой чуть под арест не посадил. А сейчас... Да, вот что с хорошим человеком плохое начальство делает». «Алексей, а это правда, что вы с Машей Баобабовой Вселенную собираетесь спасать?» Бросаюсь к Баобабовой, но она все еще спит, красиво, совсем как взрослый прапорщик, похрапывая в потолок. Судя по выражению лица, напарник никому ничего не говорил, если только во сне проболталась. Но подобного я за коллегой не замечал. Неужели садовник постарался? Тогда он натуральная сволочь. мешающая следствию. — Откуда слухи? — Да вы что, товарищ лейтенант? Секретарша Лидочка удивленно вздергивает многократно выщипанные брови. — Об этом только по телевизору не показывают, да и то только потому, что вы спали. У вашего кабинета давно народ с камерами толпится. Ситуация осложняется утечкой секретной информации. Если знает секретарша и средства массовой информации, то преступник, без всякого сомнения, обладает опережающими следствие сведениями и попытается залечь на дно. Работать в таких условиях просто невозможно. Лида, а у меня к вам просьба. Выплескиваю на ладонь водичку из графина. Проснется прапорщик, пусть ждет меня здесь. А мне плевать, что здесь не комната ожиданий. Вам не получен прямой приказ лейтенанта. Не выполните, Баобабова вас пристрелит. Я у капитана. Остатками воды смачиваю растрепанные кудри, одариваю секретаршу Лидочку недобрым взглядом дикого зверя и без стука вваливаюсь в кабинет капитана. Угробов курит у окна, стряхивая пепел в горшок с кактусом. По некоторым сведениям, в горшке давно не осталось земли, только пепел. Кактус этому даже рад. Цветет красными цветами каждые 3 дня. Что творится с нашим миром? Заглядываю через плечо капитана. Свалка как свалка. Вороны и галки без страха вышагивают по горам и холмам мусора. Между ними с палками бродят серые личности и бросаются на все блестящее. Знакомые лица, давно занесенные в картотеку. Каждого знаем по имени-отчеству, включая собак и бульдозеристов. Тучки набежали, будет дождь, скоро осень. Так что с миром все в порядке. Лейтенант, вам не кажется, что наш мир катится в пропасть? Угробов мозгами повредился. Да, здоровый капитан милиции должен в первую очередь беспокоиться о раскрытии преступлений, о быте подчиненных, о засохшем кактусе. И в самую последнюю очередь его должен волновать вопрос, в какую сторону катится мир. «Молчишь, лейтенант? Думаешь, Угробов с ума сошел? Утренние газеты видел? Полюбопытствуй, много интересного узнаешь». «Не понимаю, товарищ капитан. Свожу глаза на газету, которой капитан машет перед моим носом. В моем положении лучше всего ждать. За время нашего отсутствия могло произойти все, что угодно. Надо быть готовым к неожиданностям». «Сейчас поймешь». Угробов усаживается за стол, разворачивает газету, тычет пальцем в колонки. Крупное землетрясение на западе. В результате 10-бальных толчков точно по границам нашей державы образовались глубочайшие расколы шириной до километра. Пограничники ликуют, таможенники бьют тревогу. Дальше. Засуха на севере. Северный ледовитый обмелеет настолько, что вскрываются открытые месторождения алмазов и нефти. Чукчи объявлены самой богатой нацией мира. Дальше. Потоп на юге. Аральское море наполнилось до краев. Пустыни затоплены, верблюды под угрозой вымирания. И 10-кратное увеличение рождаемости по всей территории. Скажешь, к нам эти новости никак не относятся? К чему клонит капитан? И когда перейдет на обсуждение нашего отдела Пи? Жаль, Машку с собой не взял. А это что такое? у гробов красным фломастером обводит крошечную заметку на первой полосе. «Но вы только посмотрите! Герои, милиционеры нашего отделения намерены спасти Вселенную. Это чьи такие мужественные лица? Не скажете мне, лейтенант?» Перегибаюсь через стол и рассматриваю фотографию. Мы с Машкой в морге. Наклонились над трупом. Конечности Джина, слава богу, не видно. Мы улыбаемся в камеру. В руках скальпели, скальпели в крови. Кровь повсюду, море крови. Текст под фотографией гласит: «Сотрудниками нашего отделения милиции задержан и обезврежен инопланетный пришелец, планировавший взорвать с помощью дистанционного взрывателя нашу планету. При задержании мирное население не пострадало. Герои представлены к правительственным наградам». «Ерунда какая-то!» — фыркаю от всего сердца. «Это грубый фотомонтаж. Мы с прапорщиком Баобабовой никогда бы не стали спасать планету без вашего личного участия. Вранье газетчиков, ничего более». «Вранье!» Капитан сует руку под мышку, где у него хранится пистолет. «Я холодею при мысли о том, что сейчас в кабинете начнется стрельба по засохшим кактусам. Но все обходится». Капитан вынимает несколько свернутых в трубочку листов. «А приказы о вашем награждении не вранье? Сегодня в главке порадовали, даже позавидовали, что у меня в отделении такие сотрудники трудятся. А еще вот это — не привлекать второстепенным расследованиям и оказать всяческую помощь оперативным работникам». «Объясняй, лейтенант, если сможешь. А потом расскажешь, где-то вы с Баобабовой месяц пропадали, каких таких инопланетян ловили. А потом письменно объяснишь, почему у тебя на квартире организован склад бритвенных принадлежностей неизвестного производства. Бизнесом решили с прапорщиком на пару заняться. Знаешь, чем это пахнет?» Мозг пыхтит на износ, прорабатывает все возможные варианты. Из сотен и сотен предположений прорисовывается одно очевидное объяснение непонятным явлением. Садовник решил перестраховаться и для поднятия нашего духа пробил, где надо, награды. Он же подкинул газетчикам тайно сделанную фотографию. И хоть убей меня, но не помню, чтобы я щерился в объектив. А заявление капитана о нашем месячном отсутствии объясняется легко. Мы же с Машкой были в другом измерении. А что там у джинов со временем происходит, одному Богу известно. Товарищ капитан, вы мне верите? Хочу верить, сынок, но без веских доказательств не могу. Надо решаться. Садовник, конечно, хорошее прикрытие, с наградами вот помог. Но нам необходимо иметь союзников или хотя бы сочувствующих рядом, под боком. И лучше капитана не найти. Значит, дело было так. Рассказываю все. Начинаю от красочного описания серых ступеней морга и завершаю рассказ мокрым ночным фонтаном. Не пропускаю ни единой мелочи. От количества подробностей зависит, поверит в мой рассказ капитан, либо откроет беспорядочную стрельбу. На протяжении всего повествования лицо капитана Угробова меняется от удивленного до ошарашенного, от издевательски неверующего до сомнительно осуждающего. Угробов то ходит вокруг меня, то ложится грудью на стол, то судорожно тянет сигарету за сигаретой, то делает пометки на приказах о награждении. Вот и вся история, товарищ капитан. Теперь вы знаете, чем занимается наш отдел. Угробов, зажав рот ладонью, задумчиво постукивает пальцами по столу. В стуке отчетливо слышится мелодии песни о трудной и опасной милицейской службе. Я тактично выдерживаю тишину. Капитан думает. Ты должен знать, сынок, я многое видел на оперативной работе и слышал много оправданий, пусть и лживых, но ты, лейтенант, переплюнул всех. Калеки джины, туннели без уборщиц, вселенная под прицелом. А ведь знаешь, Пономарев, я тебе поверю, другому бы не поверил, выгнал бы в зашей. Но тебе поверю, после того, как ты вернул мое имущество, иначе не могу. Черт с тобой, а рискну погонами, возьму на чистую совесть грех. Спасибо, товарищ капитан, — дрожит голос, хрипит от волнения. Не за что, сынок, сомневаться и обвинять мы все гораздо, а поверить в удивительное... Вот здесь и нужна гражданская смелость, чтобы потом перед внуками стыдно не было, а то, понимаешь, подойдут и спросят: «А что это ты, дед, не помогал молодому лейтенанту Пономареву вселенную спасать? Почему из-за твоего неверия в молодые кадры мы вынуждены жить в таком дерьме?» Вот это страшно, лейтенант! Жму крепкую капитанскую руку. На глазах у Гробова предательски блестит слеза сопричастности к великому делу. Работайте, Пономарев. А если потребуется помощь, в любое время дверь открыта. Награды ваши получите после того, как все уляжется. Значит, говоришь, бороды режет. Предупрежу соседей, чтобы присмотрели за подозрительными личностями. Иди, сынок, и купи им всем мыло. В приемной томится в ожидании Баобабова. Секретарша Лидочка жмется к отключенной батарее отопления. Судя по активности одной и по замороженности другой, между дамами произошла нешуточная разборка. Видать, Мария все же не вытерпела и что-то во сне высказала. «Ну как?» Ангелу в памперсах на плече напарника не терпится услышать новости. «Выгоняют». Секретарша Лидочка злобно сверкает зрачками. «Доигрались, сволочи!» «Награждают!» Растягиваю губы в искусственной улыбке от уха до уха. Зеленый свет во всех начинаниях, неограниченные возможности, отдельные квартиры по первому требованию и по кактусу в придачу на добрую память. Лидочку скручивает животная зависть. Гремят батареи, сантехники готовятся к зимнему отопительному сезону. У нашего кабинета заскучавшие ребята из отряда быстрого реагирования, до сих пор не разобравшиеся с оплатой за вызов, лениво разгоняют застоявшуюся в ожидании новостей толпу телевизионщиков. «Жизнь не шоколадка, всю не оближешь», — объясняет Баобабова, бросившемуся под нашу защиту товарищу с палкой-микрофоном. Поворачивается ко мне. «Завтра во всех газетах пропишут, как мы с тобой нагрубили телевизионщикам». Запираемся в кабинете. Старенькие желтые шторы и хмурое небо создают ровный полумрак. Самое подходящее освещение для разработки оперативного плана. Проанализирую все данные за последние 2000 лет по разбойным нападениям на бородатых граждан. Особо выделить тех, у кого их срезали.

орошает серый асфальт влагой. Цены на зонтики взлетели на небывалую высоту. Уже не в моде солнечные очки и крем от солнечного удара. В моде калоши от Лимонти и плащи, туго свернутые рулонами. Первые отпускники, словно перелетные птицы, спешат к оставленным без присмотра квартирам. В такой день приятно не спеша пройтись по городу, погрузиться в мысли, не замечать полные мусорные урны, заплеванные скамейки, изрисованные стены и весь город, застывший в ожидании осени. Запихиваю Баобабову в автобус, параллельно объясняя пассажирам, что никто здесь кино не снимает, а то, что товарищ в бронежилете и с оружием, так это от страшной и опасной жизни. Пассажиры, не понаслышке, зная о страхах и опасностях, успокаиваются. Помахав удаляющемуся автобусу, поворачиваю обратно в отделение. Много странно идти по улицам, которые могут в любой миг исчезнуть. Испарятся магазины и клумбы с цветами, столбы и тумбы с афишами, дорогие лимузины и дешевые автомобили. Одно желание маньяка — весь мир поглотит небытие. В затылок ударяет волна холода. Не замедляя, но и не ускоряя шага, иду по намеченному маршруту. Кто может следить за молодым лейтенантом, который взвалил на плечи ответственность за судьбу планеты? Резко торможу у зеркальной витрины. Во всех учебниках описан способ обнаружения слежки при помощи зеркальных витрин. Жаль, что составители не учитывают, каких витрин. Молодой лейтенант, пялящийся на женское нижнее белье, не самое достойное зрелище. Осматриваю отражение улицы. На первый взгляд ничего подозрительного. Люди бегут по своим делам, машины едут, птички порхают, облака плывут. Выделяю из толпы несколько подозрительных человек. Два мужика с носилками в камуфляже, которых я заметил еще на остановке, бедуин на верблюде, припарковавшийся в неположенном месте, и длинноногая девушка в наглухо застегнутом дождевике и черных очках. Продолжаю изучать витрину. Плохого разведчика выдает нервозность, хорошего — незаметность. Мужики в камуфляже проходят мимо. Судя по разговору, ребята никак не могут продать носилки. Вечна проблема, где найти недостающие 4 рубля. Этих можно вычеркивать. Люди, таскающие по городу 3 мешка цемента, не могут вызвать подозрения. Бедуин тоже отпадает. К нему только что подкатил дорожный патруль. Следом за ним эвакуатор. Разборка часа на 2. А вот с длинноногой все сложнее. Походкой, от которой выворачиваются шеи всех мужиков на улице, включая инспекторов, бедуина и верблюда, подходит к той же витрине, у которой позорюсь я. Боковым зрением запоминаю на всякий случай ее портрет. Волосы скрыты под красным платком. На руках перчатки. Длинные полы плаща развиваются, как знамена победоносной армии. На правой щеке родинка. Останавливается рядом, почти плечо к плечу, и молча разглядывает содержимое магазина. «Вы, Лесик Пономарев?» Вздрагиваю. Ожидал чего угодно, но только не этого. Оправдывается худшие опасения. Слежка, плавно переходящая в прямой контакт. «С кем имею честь?» От неожиданности заикаюсь. «Это не важно», — торопливо говорит длинноногая девушка. не поворачивая головы. «У меня мало времени. Слушайте внимательно и запоминайте». «От девчонки веет таким холодом, что становится страшно. Чувство, что находишься в рефрижераторе рядом с тушами замороженных свиней, полное». «Вам никогда не найти человека, которого ищете». «Откуда вы взяли, что мы кого-то ищем?» Перебиваю незнакомку, соображая, арестовать ее сейчас или дождаться окончания исповеди. «Это тоже не важно. Меня просили передать, что вы и ваша коллега в бронежилете лезете не в свое дело. Опасное дело. Пока мы только предупреждаем. Но если вы приблизитесь к нам еще на шаг, мы будем вынуждены применить все известные методы и средства, чтобы не подпустить вас еще ближе». Мозг молодого лейтенанта анализирует быстро. Мы с Марией на верном пути. Мы разворошили осиное гнездо. В деле исполнителей действует целая, хорошо организованная банда. Возможно, она прекрасно вооружена и готова к длительному сопротивлению, но они боятся, поэтому действовать в сложившейся обстановке необходимо быстро, проверяя и рассчитывая каждый шаг. Разворачиваюсь к длинноногой незнакомке и хорошо поставленным голосом молодого лейтенанта предъявляю на нее свои права. «Гражданка неизвестная, вы арестованы!» Длинноногая гражданка, теоретически уже арестованная, испуганно вскидывает руки. Мужики в камуфляже, привлеченные этим движением, резко меняют маршрут движения и врезаются в меня на полной скорости. Три мешка цемента неудачно выпадают из носилок и обрушиваются на молодое тело лейтенанта всей своей тяжестью. Воспользовавшись неуправляемой ситуацией, длинноногая незнакомка срывается с места и скрывается в потоке людей. «Стоять!» Скидываю мешки, вскакиваю на ноги и, растолкав охающих и путающихся под ногами мужичков в камуфляже, пытаюсь преследовать таинственную незнакомку. Ее красный платок то и дело мелькает среди спешащих человеческих тел. У меня первый разряд по бегу среди толпы. Догнать, чтоб свисток свистнуть. На полной скорости врезаюсь в верблюда, которого переводит через дорогу бедуин. Переводит, надо заметить, в неположенном месте. Куда смотрит дорожная инспекция? Бедуин, падая, успевает зацепиться за меня крепкими бедуинскими объятиями. Верещит что-то по-своему. Не разобрать? Наверное, ругается. «Отпустите!» — кричу непонимающему русский язык бедуину. «Я при исполнении!» Чудовищным усилием воли и силы отрываю от себя пальцы бедуина и бросаюсь в погоню за длинноногой. В последний момент замечаю на губах верблюда презрительную улыбку. В районе двух кварталов настичь беглянку не удается. Руководствуясь правилами ведения погони, в городских условиях максимум два квартала погони. Гадина! Прохожие подозрительно шарахаются в сторону. Бегом возвращаюсь к витрине. Подозрительные товарищи с носилками и верблюд с бедуином попались под ноги не просто так, не случайно. Со случайностями надо разбираться, не отходя от места происшествия, особенно с верблюдами. Мужичков с носилками нигде не видно, так же, как и бедуина с горбатым верблюдом. Провалились, как сквозь землю. Бросаюсь к прохожим с однотипным вопросом, верблюда не видели? После нескольких советов о немедленной госпитализации опрос прекращаю. Действительно глупо. Кто в наше стремительное время обращает внимание на верблюдов и сопровождающих их бедуинов? Иду к витрине. Первое правило оперативника — любой человек может случайно обронить предмет, по которому его в дальнейшем можно поймать. Лучший вариант — паспорт, но и записная книжка с телефонами тоже неплохо. Ничего. Ничего, кроме пятна тротуара, покрытого инеем. В том самом месте, где стояла длинноногая незнакомка. Иней на излете лета? Разве можно удивляться куску зимы, когда мир готов вот-вот исчезнуть? Похоже, мы с Баобабовой вступаем в новую фазу расследования. Преступник через посредника присылает предупреждение. И не будет больше спокойной жизни. Или мы, или уничтоженный мир. Одно непонятно. Если мир в его руках, то почему сотрудники отдела Пи до сих пор живы?